Часть вторая. Глава третья. Поиск. Тройной вылет сердечных кораблей. Оператор центрального командного пункта управления округа в Екатеринбурге вскочил со своего места, увидев данные наблюдения на экране. Сразу за Хромтау, Улья, Исиль и Боровое. Сопровождаем. Оперативный дежурный не успел снять трубку прямой связи с командующим, потому что генерал Королев сам выбежал из своего кабинета на втором уровне зала ЦКП. «Тройной вылет!» — крикнул Валерий Михайлович, уже спускаясь по лестнице. «Так точно!» «Началось!» Бестужев как в воду глядел. Всего 5 часов прошло после совещания. Камеры на истребителях, патрулирующих небо, передавали на экраны ЦКП кадры в реальном времени. Корабли пришельцев высоко в стратосфере, выше потолка истребителей Су-35. Данные их движения обновлялись на главном мониторе. «Пункт назначения?» – спросил Королев. Операторы ответили не сразу, отслеживали траектории. «Возможная точка приземления – Кастанай!» – генерал вздрогнул. «Не Курган?» «Нет, точно, Кастанай или его окрестности. Время прибытия?» 9 минут до посадки первого». «Передавайте!» – приказал Валерий Михайлович. «Разрешить авиагруппам атаку по готовности!» Данные были нужны оперативному командованию ВВС, истребителям в небе и танковым бригадам, ожидающим приказа возле Кастаная. На экранах пошло изображение, переданное с камер наблюдательных периметров вокруг ульев Хромтау, Эсиль и Боровое. С разницей в десяток минут во всех 3 сооружениях открылись люки, выпуская стремительные потоки мегистотериев. Армии мутантов двинулись к новому месту дислоцирования. «Время прибытия наземных сил 5 часов», – озвучил оператор. Королев кивнул. «Начать исполнение оперативного плана «Лавина-2»» Этот сценарий боевых действий разработали буквально час назад, специально, на случай, если армия мегистотериев двинутся в Кастанай, как предсказывал Бестужев. «Второй и третий танковым бригадам выдвинутся в заградительные позиции», — приказал оперативный дежурный. «Отдельный полк направить в зону посадки корабля». Получив этот приказ, танковые батальоны полка, приписанного к запасной базе Кастаная, выдвинулись навстречу сердечным кораблям. Перехватить их только силами ВВС было сложно, а после приземления и развертывания защиты уже невозможно. Будет всего лишь 10-минутный коридор, когда корабли покинут стратосферу и пойдут на посадку. Истребители вступят в бой, но если у них не получится сбить воздушные цели, то наземной группировке надлежало ударить по ним, когда они приземлятся. 3 батальона танков «Армата» следовали к месту предполагаемой посадки. Впереди виднелись очертания зданий города. Похоже, сердечные корабли ориентировались прямо на него, хотя сейчас это был призрак. Людей эвакуировали. Батальоны «Вуаль-1», «Вуаль-2» и «Вуаль-3» разделились для въезда с разных направлений и остановились за 5 километров до городской черты. «Точнее, координаты будут?» Командир одного из экипажей, лейтенант Егор Спецов, держал связь с командиром батальона. «Ждем данные ВВС и ЦКП», — ответил тот. «Черт!» Егору высунулся из люка командира, огляделся. Далеко в небе сверкнули яркие точки. Это истребители пустили ракеты на разведку. 90% из 100, что цели они не достигнут. И точно, по вспышкам было видно, что ракеты взорвались, не достав сердечные корабли. Громкие хлопки в вышине предупредили, что цели вышли из стратосферы, преодолев сверхзвуковой барьер. И высоту вертикально пронзил первый светящийся, вытянутый в длину объект. Все средства наблюдения на максимальном приближении рассматривали и записывали его движение. Сейчас, без защитной оболочки, сердечный корабль, наконец, показался во всей своей мощи и красе. 300-метровый колосок резал слои атмосферы, образуя белое свечение и впереди себя, и за собой. «Так, отлично!» — Спецов нырнул в кабину танка. «Прибывают!» «Вуаль-1, это ЦКП!» — раздалось по рации. «Координаты посадки первого корабля?» «Да, он у нас уже», — заметил Егор. Осталось 5 минут до приземления. «Вуаль-1, слушай мою команду!» Обратился к экипажам командир батальона. «Построение, широкий клин. Ждем отмашки ВВС». Пока истребители не закончили свою атаку, двигать в зону посадки нельзя. Корабль может вбить в землю при приземлении все, что окажется в радиусе нескольких километров от него, включая танковый батальон. Звено боевых самолетов прошило пространство следом за колоском. Ракеты пошли, отклонились где-то за километр от корабля. Магнитное поле сбило их с цели. Но, с другой стороны, уже заходило второе звено истребителей. Перенаселивание произошло мгновенно. Ракеты развернулись за своими самолетами. Пилотам истребителей второго звена осталось мгновение на все. Колосок уже начал вращение перед приземлением. набираю мощь для того, чтобы пробурить земную поверхность сразу метров на 500 вглубь. Нижняя часть корабля раздвинулась, обнажая бур. Самолеты вошли в электромагнитное поле, таща ракеты за собой. В кабинах электроника выдала ошибки систем, но полет продолжался. Двигатели еще не заглохли, а кроме них и собственных глаз больше ничего не было нужно. За мгновение до столкновения пилоты нажали кнопки на рычагах катапульт. Снизу были видны точки отстрелившихся от истребителей кресел, сделанных из нового композитного материала без металла, который не притягивало магнитным полем. Многотонные машины и следующие за ним ракеты ударились в борт летящего корабля. Взрывы накрыли небо осколками. Колосок потерял устойчивость вращения, словно плохо раскрученная юла, и резко замедлился. Уже совсем низко. Мощный вихревой поток воздуха, двигающийся по инерции после торможения, достиг земли, пробив и приподняв метров 5 верхнего слоя почвы. Облако пыли взметнулось до небес. «Вуаль! Огонь!» Раздалось по громкой связи в кабинах танков. Загрохотали пушки армат, отправляя десятки снарядов на корабль. Его достали. Было видно разлет осколков поврежденной брони. Колосок ударил в землю, сразу вкручиваясь в нее буром. Но из-за отклонения угол вхождения был неверен, так что вместо вертикального пробивания почвы он всколыхнул землю, поднимая и разрывая пласты. Здания, уцелевшие при ударе воздушной волны, исчезли мгновенно. Их будто сдуло ветром, превращая в облако кирпичей и пыли. В небе истребители уже заходили на атаку второго корабля. Он пошел на посадку в 3 километрах от первого. Танки продолжали обстрел, но земля дрожала не только от стрельбы. Внутри тоже шла вибрация. Несмотря на неправильную посадку, первый корабль начал работу. Место приземления провалилось в глубокую яму, утягивая за собой руины построек. Выбивались фонтаны жидкой субстанции. Вслед за ней твердые отростки вырывались в воздух, сгибаясь в арки и быстро увеличиваясь. Скелет формировался сразу в нескольких направлениях. От центра разошлись множество лучей. Система была отлажена. За несколько минут под мощнейшим танковым обстрелом развернулись главные ребра жесткости центральной части будущего купола. Пласты земли раздвинулись гармошкой, чтобы освободить место для формирования чаши. Субстанция хлынула в нее, торопясь полностью потопить в себе корабль, стоявший на дне. Твердые отростки ости перекрыли этот бассейн, сцепляясь друг с другом и образуя щит. Еще десяток снарядов прошли сквозь него, но, врезавшись в густеющую массу, взорвались, подняв облако брызг. Второй корабль приземлился, выбрасывая субстанцию еще на подлете. Бур врезался в землю, вкручивая 400-метровый колосок почти мгновенно. По периметру прорвались ости, сомкнув щит, и взметнулись фонтаны густой прозрачно-фиолетовой жидкости. Земля затрещала, проваливаясь в десятках мест, выпуская острые стержни с горящими белым светом верхушками. И сразу вся электроника в танках дала сбой. Электромагнитная защита начала работу. Теперь в быстро увеличивающейся зоне ее действия работала только механика. Экипажи переключились на ручное управление прицеливанием и инфракрасную рацию. В зоне прямой видимости между танками она позволяла держать связь на расстоянии почти до километра. Третий корабль «Колос» прорвал пелену облаков. За ним, словно по ниточке, влетели 3 истребителя. У пилотов получилось прицепиться к магнитному полю. Сложнейший боевой прием с намагниченной катушкой. Точный быстрый заход с противоположного полюса втягивал самолет в магнитное поле корабля. Они летели вместе, а значит, вместе упадут. Кресла пилотов вырвались из этой ловушки за секунды до приземления. Колосок вдарил буром в поверхность, и 3 истребителя врезались в него. Взрывы накрыли последние отсеки корабля. Огонь прошел внутрь хвостовой части. Было заметно, как она резко сжалась, вытесняя воздух из горящих отсеков и спуская пламя. Корабль вкрутился в землю. Но вслед за ним не выбилась фонтанов субстанции. Она потекла вокруг без давления. Видимо, секции ее подачи были повреждены. Колосок не запустил программу образования улья. «Летчики катапультировались, находятся в зоне посадки», — говорил по рации командир батальона. «В случае визуального контакта с ними доложить». Сквозь здание, уцелевшие дальше от места приземления кораблей, прорастали башни электромагнитного поля и стержни светового удара. Все уже работало. Поверхности и вершины отростков светились. Установить связь с пилотами было невозможно. «Кто-нибудь видит наших ребят?» раздавалось во всех кабинах. Возникла пауза, пока бинокли на броне танков оглядывали быстро меняющееся пространство. 2 корабля продолжали разворачивать улей, и только возле 3-го едва вздымалась земля. Если пилоты живы, то им нужно именно туда. На этом участке еще не сформировались средства защиты от проникновения людей. Но это 3 километра, порвущейся под ногами земле, по обломкам зданий. А времени почти нет. Танковые батальоны начали покидать зону. Десятиминутный коридор для атаки закончился. Здесь больше нечего делать. Корабли пришельцев ушли под землю, окружили себя коконом из жидкого материала и твердым щитом. Наносить удар по растущему улью было бесполезно. Любые повреждения зарастали почти мгновенно. А поскольку уже развернулись средства защиты, инопланетное сооружение могло ответить электромагнитным или световым импульсом. Еще опаснее обрушающаяся земля. До каких рубежей провалится город, неизвестно. Стоять здесь все равно, что на оползне. В любой момент унесет в пропасть. «Ну что, ждем до последнего?» — спросил Егор свой экипаж. Механик-водитель и наводчик обернулись к нему. Подумали, оба кивнули. Спецов вызвал командира батальона. «Вуаль-10, я 13-й. Прошу разрешения остаться на позиции и забрать пилотов». «Отставить, 13-й!» — немедленно раздалось в ответ. «Периметр ульев расширяется. Надо отходить». Егор даже усмехнулся. «Конечно надо. Кто спорит-то?» «Мы на краешке постоим», — упрямо возразил он. Рация молчала еще секунду. 15 минут», — наконец произнес командир. «Не увидите их. Оставляйте позицию». Связь отключилась, а Спецов взял ракетницу, вылез по пояс из люка и выстрелил в воздух сигнальным снарядом. Красная вспышка улетела высоко в небо. Ее будет видно тем, кто остался на захваченной территории. Механик-водитель помалу сдавал назад. «Подобрали летчика второго звена!» Наводчик, оставшийся на рации, крикнул Егору. «Упали вне зоны первого корабля!» «Хорошо!» Спецов, не отрываясь от бинокля, осматривал вздымающиеся сопки и выбивающиеся высоко в воздух брызги сине-фиолетовой жижи. Внезапно раздались выстрелы, и на верхушке одного из искусственных холмов показались люди. Все четверо. Пилоты 4 машин, повредивших 3-й корабль. Они прыгнули со склона, покатились, поднялись, отстреливаясь на ходу, потому что сразу за ними следовали меги. Егор замер на долю секунды. Мегистетериев не должно быть. Они же гонят пешим ходом. Танковые бригады встречают их на марше за 10 километров до города. Видимо, это небольшая группа охраны, прибывшая с кораблями. Но среди крупных особей, покрытых броней, одна выделилась особенно. Светящаяся во всю спину БПУ выдала Альфу. Егор сглотнул, сердце забилось чаще. Он ни разу еще не видел главную особь, но помнил инструкцию. Бежать, не вступать в бой с Альфой на территории Улья никогда. Здесь каждая клеточка, фонтанирующая из всех провалов субстанции, подчиняется ему. Спецов выстрелил еще одну сигнальную ракету, чтобы пилоты увидели их танк. Расстояние между ними всего 1 километр. Должны добраться. «Прикроем наших!» — крикнул он экипажу. Крупнокалиберный пулемет на башне танка ударил поверх пригнувшихся летчиков. Первых мегов, следующих за ними, отбросило в брызгах крови. Но остальные рассредоточились в 2 клина и разошлись по обе стороны от преследуемой группы. А в следующий миг оба фланга мегов сомкнулись. Прозвучало лишь несколько выстрелов. Люди просто исчезли за бронированными телами монстров. Егор даже не поверил сразу. Но на сомнение ушла всего секунда. Все, летчики не успели. «Отходим!» Он вернулся в кабину. И в тот же момент снаружи раздался страшный по мощности удар. Тяжелая машина взлетела в воздух, экипаж внутри бросило на железные стенки. Огромный бивень по команде Альфы дотянулся до арматы и поднял ее 10 метров. Второй отросток ударил в беспилотную башню, прорезав металл. Третий шип прошел между опорными катками до самой бронекапсулы экипажа. У поверхности земли основания всех отростков дернулись в разные стороны, разрывая собой почву в глубокую яму, в которой уже плескалась субстанция. Изрезанная машина с грохотом повалилась в нее. В кабину танка через дыры в броне потекла густая сине-фиолетовая жидкость. «Командир!» – прошептал наводчик. «Выходить будем?» Парни сидели тяжело дыша. Внутри еще горел свет, но кабина затапливалась очень быстро. Значит, либо захлебнуться здесь, либо сдохнуть наверху, в пасти мега. Внезапный удар сотряс машину, и резкое чувство взлета пощекотало живот. Люди взлетели под потолок, который с жутким скрежетом разорвался прямо перед их лицами. Насквозь через броневую капсулу экипажа прошла режущая кромка шипа, разделяя ее на 2 половины. Вертолеты, летевшие с базы Хромтаус, эвакуированными на борту, получил приказ следовать на временную базу Златоуст. Садиться возле Костаная было уже нельзя. Там шел бой. Паша Третьяков во время пути то и дело дергал пилотов. «Связь не восстановилась?» Но ответ оставался отрицательным. Сразу после вылета, буквально в течение получаса, пропала связь с базой Хромтау. В этих условиях это означало только одно. Альфа сжег оборудование оперативного штаба. Но Паша все равно надеялся, что это не конец. Возможно, командиры все-таки покинули базу на машинах. И сейчас просто в пути. Рации на «Тиграх» охватывают 350 километров. Нужно просто подождать, пока они подъедут поближе. Вертолеты сели на запасной аэродром через 3 часа. Высадили команды техников, медиков и группу ученых. Паша думал, что придется ждать до заправки. Но едва они вышли, его и Галю Поневу забрал конвой из штаба округа. Их обоих буквально силой пересадили из одной машины в другую. Недавние минуты. Ничего толком не объяснили. Сказали только, что центральный командный пункт запросил старшего ученого из Хромтау и старшего техника. Паша даже не успел объяснить, что старший ученый не он, а дверь вертолета уже захлопнули и дали добро на взлет. Новый экипаж сказал, что 3 армии мегистатериев соединились за 100 километров до Кастаная. Информацию всем подразделениям в реальном времени передавал ЦКП. Танковые бригады закрепились на рубеже в 10 километрах от города. С воздуха по мегам уже работали истребители. Результаты были минимальны. Множественные малые живые цели легко выполняли маневры уклонения. Часть снарядов и ракет не долетала. Ударно-инерционные и электромагнитные импульсы 2 альфа-особей, идущих вместе со своим войском, подрывали их 100 метров до цели. А разрыв боеприпасов на таком расстоянии не наносил вреда бронированным монстрам. Армии мегов подошли к Кастанаю раньше, чем вертолет доставил Пашу и Галю в Екатеринбург. У наземных сил мутантов была только одна задача – пройти в свой новый город. Насквозь, через танки, людей, град снарядов и пуль. И у них получилось. Той же тактикой, что на базе Хромтау. Лавина монстров накрыла танковые рубежи, смела первую танковую линию и толкнула ее на вторую. С разбега, с удара меги переворачивали машины, прикрываясь ими, и шли дальше, не останавливаясь, неся потери, оставляя раненых и реки крови. Они не испытывали страха, боли, сомнений, погибали без сожалений. Улей рос им навстречу, пробивал коридоры в толще земли, торопясь открыть безопасные проходы. Сразу за танковыми позициями образовались первые воронки, стягивая почву в образующиеся пустоты. Миновав огневые рубежи, выставленные людьми, меги целыми потоками начали проваливаться под землю, выходя из зоны поражения. Танковые позиции развернулись вслед за ними. Пошла на очередной заход авиация, торопясь использовать последние минуты, перед тем, как вся армия мегистатериев войдет под защиту Улья. В эти же минуты в Екатеринбурге полковник Олег Мун ждал прямо на вертолетной площадке. Едва увидев Пашу, открывающего дверцу вертолета, побежал к нему. «Где Бестужев?» — крикнул он еще в шуме винтов. «Не знаем?» — ответил Третьяков. «Что значит «не знаем»?» Галя спрыгнула на землю. «Майор должен был лететь на последнем вертолете вместе с нашим лейтенантом». «С Лазаревой?» — уточнил Олег. «Да». Имя старшего техника с базы Хромтау было на слуху. Бестужев упоминал не раз. «Так, а вы?» — он быстро глядел рыжеволосую девушку. «Я замком взвода», — ответила Галя. «Понева». «Ясно. Давайте за мной». Мун успел проматериться 3 раза по дороге в ЦКП. «Связи с вашей базой нет», — говорил он. «С вашим последним вертолетом тоже, и личный состав не прибыл. Тишина в эфире такая, будто колонны нет вообще. Понева, готовы?» «К чему?» — удивленно спросила Галя. «В отсутствие лейтенанта Лазаревой вы — командир взвода техников Хромтау. К вам будут вопросы». «Что?» Понева не успела испугаться. Они уже зашли в главный зал ЦКП, забитый людьми. Было шумно. Шли переговоры с подразделениями, ведущими сейчас атаку. Операторы приросли к своим пультам. Группа тактической аналитики в полном составе заняла отдельный интерактивный стол в центре помещения, сразу за спиной командующего округа, который стоял сейчас с оперативным дежурным, наблюдая за всем сразу. Мун провел Третьякова и Поневу прямо к нему. На экране зала мелькали кадры прямой трансляции с танковых позиций у Кастаная. Но, похоже, только что отдали приказ об остановке атаки, потому что было видно только дым, а в динамиках угасало эхо последних взрывов. «Армии мегов вошли в подземные каналы», — доложил оператор. «Все, на поверхности их нет». «Подсчитайте потери, их и наши», — приказал Королев. Он обернулся, краем глаза заметив Муна, но, увидев рядом с ним не того, кого очень хотел сейчас увидеть, нахмурился. Рыжеволосая девушка и Павел Третьяков приставили руку к голове для приветствия. «Майора нашего нашли?» — спросил Королев. «Нет». Олег обернулся к Третьяковой и Поневой. Те стояли плечом к плечу, совсем растерявшись. Можете рассказать, что случилось?» «Была атака», — начал было Паша. «Почему Бестужев не прибыл?» — оборвал его генерал. «А...» — Третьяков действительно замер, потому что ответа не знал. «Товарищ генерал, майор нам не докладывает», — наконец сообразил он. «Он приказал нам эвакуироваться, а сам остался». «Полковник Матвеев еще оставался на базе, и наш лейтенант», — поддержала его Галя. «Бестужев собирался лететь с ним на последнем вертолете. Больше мы ничего не знаем. Мы улетели раньше». «Ясно», — кивнул Королев. «Мун, связи нет уже больше 5 часов. Какова вероятность, что оставшиеся выжили при прямой атаке на базу?» Вокруг стало тише. Люди поняли, к чему этот вопрос. И многие даже ответили на него для себя. Но ответ Муна отличался от цифры 0. 2%, — сказал он. «Почему так много?» 1% удачи, 2% — это майор Бестужев. На лице Королева проступила едва заметная улыбка, но она быстро пропала. «Недостаточно для спасательной операции», — произнес он. Инструкция четко требовала не тратить драгоценные ресурсы при низком проценте вероятности выживания. Генерал еще думал, но все-таки кивнул оперативному дежурному. «Приказ вертолетному полку. Проверить базу Хромтау. Доставить выживших или тела, что будут». Тот кивнул. «Есть?» А Королев, внимательно глядев Третьякова и Поневу, сказал. «Вы здесь, потому что пока не выяснится судьба старших офицеров ваших подразделений, старшие вы. Нам требуется разведоперация. Спецназ по цели проникновения в зону противника подготовлен. Но опыт работы с хамелеонами и на поле с мегами есть только у вас». Генерал усмехнулся, заметив, как побледнели лица обоих, добавил. «Надеюсь, вы понимаете, что отказаться нельзя?» Паша сглотнул, кивнул. «Так точно, и не думали!» «Хорошо, готовьтесь. Ваш командир спецназа, капитан Рязанцев». Здоровый мужчина в полевой форме отряда спецназначения подошел к Королеву. Генерал указал ему на техника и ученого. «Вот вам ваши спецы. Готовьтесь к выходу в город. Я хочу знать, что меги там делают». «Есть!» — ответил Рязанцев и кивнул своим только что назначенным подчиненным. «Идемте!» Но полковник Мун быстро окликнул его. «Капитан, сначала ко мне. Постановка задач по улю проходит совместно с тактико-аналитической группой». «Да, точно!» — Рязанцев вздохнул. Третьяков и Понева поняли по этому ответу, что капитан в деле охраны ученых новичок, да и у него задача-то вообще сейчас не такая. Спецназ направляется на разведоперацию, а спецы им в нагрузку. Личные знакомства оставили на потом. Все подошли к столу аналитической группы. «Сколько у нас времени на подготовку?» — спросил Паша у Муна. «Это тебе надо сказать, сколько у нас времени», — ответил тот. «Команду к действиям выдавал Бестужев». «Да, точно». Третьяков незаметно выдохнул. «Сам-то тоже новичок. Майора нет рядом, и его как будто в воду бросили. Не утонешь? Молодец». «Аналитика». На обращение Муна все за столом подняли головы. «Старший от науки лейтенант Третьяков вместо Бестужева», — произнес тот. «Данные роста и анализ новой конструкции на большой экран, пожалуйста. За последние 3 часа». «Новой конструкции?» — переспросил Паша. Возникла картина. Дроны, курсирующие вдоль границ двух инопланетных сооружений, передавали изображения с камер. По периметру ульев возвышались башни электромагнитной защиты, крупнее обычных. Из-за мощности передаваемых ими помех, даже с максимальной дальности съемки в 10 километров, оборудование едва принимало команды. На захваченной территории формировались низкие платформы, поднимающиеся из земли всего на 3-4 метра. Но датчики сейсмоактивности в зоне показывали, что все процессы пока идут под поверхностью, на глубине. Жесткого купола наверху не было. «А ограждение?» Паша быстро осмотрел экраны. «Нет, мы не видели», — покачал головой Мун. «Город не закрыт, но не беззащитен». Галя внимательно осматривала видимые границы идущих процессов. Земля проваливалась. Виднелась вздымающаяся густая субстанция. Это напоминало вытесняемые через трещины излишки, которые засыхали на поверхности. И все пространство было завалено осколками разорвавшихся снарядов. Атака остановилась всего 30 минут назад. И, кажется, этот дождь из металла был еще горячим. Паша взглянул на Муна. «В нашей информационной базе есть хоть что-то похожее на новые конструкции?» Олег отрицательно покачал головой. «Вам придется взглянуть поближе и провести анализ на месте». «Насколько ближе?» Мун не сразу ответил. Секунду смотрел на экраны. «Насколько сможете подобраться?» «Нет», — вступил в разговор Рязанцев. «Насколько нужно, чтобы выполнить задачу?» Паша невольно усмехнулся рвению командира спецназа. «Уверенность — это, конечно, хорошо, но...» «Даже Бестужев такого не делал», — произнес он. Галя внимательно оглядывала карту, которую система формировала автоматически, исходя из информации дронов. Подход к городу действительно был, по крайней мере, в хамелеонах. Ясно, что без камуфляжа там делать нечего. «Капитан Рязанцев», — она обернулась, — «как вас по имени?» «Сергей». «От вас нужно количество человек в группе, размеры одежды каждого, последние и точные». Здоровый спецназовец несколько свысока оглядел худую девушку с кудрявой рыжей головой, но кивнул. «Что не так?» — спросил его Паша, заметив его взгляд. «Не привык к тонкому голосу», — усмехнулся Рязанцев. «Сержант Понева в поле подчиняться будет мне». Галя коротко выдохнула, вспомнила, как разговаривает со спецназом Лазарева, и уверенно ответила. «А до поля мне вас одеть, обуть и установить хамелеоны. В этих вопросах слушаться будете меня». Капитан снова усмехнулся, но согласно кивнул и посмотрел на Муна. «Ну, все, моя команда готова, можем приступать». Спецназовцы с техникой и учеными покинули штаб округа через час. Вертолет отправился на разворачиваемую, недалеко от Костаная, новую мобильную базу. На этот раз обещали только пару боксов в поле и несколько машин, без лабораторий. Если рост улья продолжится теми же темпами, что сейчас, то спать лучше сразу в машинах, с часовыми за рулем. Будут сдавать задним ходом каждый час. «Думаешь, получится?» — спросила Галя у Паши, когда вертолет поднялся в воздух. От волнения она опять накрутила волосы на палец и так натянула, что Третьяков взглянул на нее, усмехнулся. «Оставь кудряху, оторвешь!» Понева выругалась, достала из сумки резинку для волос, собрала рыжую копну в хвост, чтобы больше не попадалась под руку. «Ну?» — сказала она. Паша подумал, кивнул. «У Бестужева и Лазаревой получалось, и у нас получится». Через несколько часов над степью пролетел другой вертолет, оглядывая объективами видеокамер пустые поля. Войсками гесетериев прошло здесь, и следы еще оставались. Смятая трава лежала на взрытой когтями земле. Должна была показаться база Хромтау, но сооружение, возникшее впереди, было на нее не похоже. Вертолет сделал над ним несколько осторожных кругов на минимальной высоте. Члены экипажа внимательно осматривали каждый участок, разрушенную стену, расколотые боксы, перевернутые машины и поле вокруг, усыпанное останками мегистатериев. «Сядем?» — спросил второй пилот. Командир экипажа еще раз взглянул на дисплеи. Средства наблюдения не фиксировали ни движения, ни тепловых пятен. Внизу никого живого не было, как и мертвого. «Ни одного тела!» — командир хмурился, оглядывая пространство. «Зверье чертово! Смысла садиться нет», — покачал он головой. «Возвращаемся. Доложи, Хромтау уничтожен, живых не обнаружено, конвой за грузом 200 не высылать». Вертолет прошел над территорией еще один последний раз, теперь совсем низко и медленно, зависая на каждом пятачке. Окончательно убедившись, что разрушенная база пуста, набрал высоту и быстро исчез далеко в небе. Только вихри пыли остались кружиться на железных руинах, даже когда стих вдали шум винтов. Анна очнулась на полу. Она сидела, прислонившись спиной к металлической стенке установки синтеза. Тускло горели дежурные лампы. Напротив нее, в стазис-капсуле, крышка была поднята. На дисплее светилось сообщение. Процесс окончен. 18.00.21.08.2020. Время и дата, когда нажали кнопку прекращения работы. Анне было тепло из-за того, что она была завернута в одеяло. Поэтому она и сидела. Кто-то подпер ее множеством спальных мешков, чтобы тело не упало во время сна. Первые секунды и казались сном. Лазарева помнила, что она должна лежать в искусственной коме в стазис-капсуле, и она должна по-другому выглядеть. Анна с удивлением осмотрела свои руки, вытащила ноги из-под одеяла, пошевелила пальцами в носках, ощупала себя, лицо, голову. Все нормально. На предплечье обнаружилось устройство, медицинский шприц-браслет. В круглом барабане вокруг руки находился поршень и ампулы, заполненные прозрачно-серебристым веществом. Лекарство вводилось автоматически, по установленному таймеру. Сейчас две ампулы были пусты, светилось текущее время, 5:35 утра, и обратный отсчет до следующей инъекции. Значит, два укола были сделаны, пока она спала. Инфицирование произошло вчера днем. Если прошла ночь, она задышала глубоко, не справляясь с захлестнувшими ее эмоциями. Неужели получилось? Лекарство сработало. «Дим! Дима!» Лазарева начала вставать, но тело затекло, и подняться на ноги сразу не получилось. Анна встала на четвереньки, поползла, и ладонями вдруг наткнулась на засохшую кровь и остатки медицинской пены. Лазарева наконец поднялась, огляделась внимательно. Везде, на полу в кровавых кляксах, виднелись следы армейских ботинок. На измазанной кровью сенсорной клавиатуре установки ДНК-синтеза остались отпечатки пальцев, кусочки медицинской пены и даже ее тонкий слой. Если распылять на кровоточащие руки над панелью, то часть спрея попадет на нее. Вдох не прошел в грудь Анны, потому что ком сдавил горло. Дмитрия здесь нет, здесь только его кровь повсюду. Лазарева, качаясь, пошла к двери, распахнула ее. Но для этого пришлось набрать код на электронном замке, написанный фломастером прямо на нем. Научный бокс почему-то был заперт в режим изоляции. Прохладный ветер ворвался, запотевший и пропахший кровью вагончик. Ясное голубое небо и золотое солнце вкупе с тишиной и прохладой раннего утра на миг показались картинкой сна, так что Яна застыла на пороге. Перед ней оказались высокие бетонные стены, наваленные друг на друга ящики из секции мобильных заграждений. Перевернутые разбитые машины, сбитые в кучу армейские боксы, рваные края огромной дыры в стене, в которой было видно глубокое светлое небо и коричнево-желтую степь. Ветер свистел, попадая в узкие просветы в завалах убитого железа. Анна медленно поставила ногу на землю. Земля не ушла. Осталась твердой опорой для того, чтобы сделать и второй шаг, а потом пойти. Лазарева двинулась по территории. В памяти отчетливо всплыли картины, как от мощных ударов машины, лежащей сейчас на бортах, взлетали в воздух и падали, сминаясь от собственного веса. Вспомнилось, как люди прорывались к воротам с боем, стреляя из всех стволов, а до этого рухнула стена. Огромный участок буквально распался на глазах. Анна видела это со стороны. Грандиозные трещины, сверкая электросетью, промчались по всей поверхности в разных направлениях. Из них вздыбилась отвердевшая масса субстанции. Словно корень гигантского дерева, она свернула стену и сама лопнула вместе с ней. Солдаты, которые были на верхней площадке, рухнули в облаке пыли, и большинство погибло в нем. Дмитрий был там. Анна побежала за ним, в тот момент не успев ни о чем подумать, не успев даже испугаться. Просто ринулась навстречу еще падающим камням. Единственное, что она точно знала, он будет ругаться. Сейчас увидит ее и будет орать, почему она не села в вертолет. Так и получилось. Тогда Анна знала, что он жив. Бестужев не мог умереть. Вот так не мог точно. Должно быть что-то грандиозное, чтобы смерть обманула его безумное везение. Но сейчас... Где он? Лазарева поднялась по навалу камней, оставшегося от участка стены, посмотреть, что за территорией базы. Она предполагала, что увидит. Но и все же, когда взгляд прошелся по полю, стало жутко. Все пространство додосов покрывали остатки тел мегистотериев. Но ни запаха, ни стервятников не было. Тела монстров усохли. Казалось, что пространство завалено странной формой корягами. А на самом деле это было множество скелетов с останками натянутой на них кожи. Скоро исчезнут и они. И Анна вдруг подумала, что не увидела ни одного человеческого тела. Она обернулась, внимательно осмотрелась внутри базы. Земля была раскрашена в коричневые пятна, кровь впиталась в песок, но трупов не было. Что странно, ведь погибли почти все, кто остался после отлета вертолетов. Анна пошла по территории, замечая новые детали. Поначалу, за всеми завалами хлама, в который превратилась большая часть сооружений базы, она не увидела, что экскаватор стоит не на месте. А теперь заметила, и, подойдя, поняла, почему. Возле стены был вскопан участок земли, территория размером примерно с 3 на 5 метров. Рядом стоял крест из железных арматур с остатками бетона на них. Значит, Дмитрий похоронил их, всех вместе. Земля на могиле была свежей, но верхний слой уже подсох. Самое позднее копали вчера вечером. Костя тоже там. Анна растерла внезапно набежавшие слезы, вспомнила его лицо. Это был уже не Багиров. Но в память намертво врезалась та кровавая, потрескавшаяся до костей маска. Лазарева отвернулась от могилы, еще раз взглянула вокруг. Перед ней лежала разрушенная крепость. Ветер гнал степную пыль сквозь провал в стене и ворота, поднимал сухой песок. Было пусто, ни души. И Дмитрия тоже не было. Остались лишь следы ботинок в его крови на полу бокса и отпечатки пальцев на панели управления. Нужно понять, что он делал. Растерянность Анны, наконец, начала проходить. она пошла обратно в бокс. Дмитрий похоронил погибших ребят и Костю, дождался синтеза лекарства, вытащил ее из стазис капсулы и одел шприц-браслет. «Ай!» – Анна вскрикнула, потому что в руку впилась игла. Впрыскивалась очередная доза лекарства. «Черт!» Лазарева попыталась приложить ладонь к месту укола, чтобы уменьшить боль, но устройство мешало это сделать. Она остановилась перетерпеть, закусила губу, выдохнула, взглянула на табло таймера. Отсчет обнулился и начался заново от 6 часов. Внезапно руку свела такая судорога, что Анна едва вздохнула от боли. Сосуды под кожей потемнели, пальцы скрючились. Она опустилась на колени и задыхалась еще несколько минут, слыша скрежет собственных зубов и сплевывая кровь, натекшую в рот из растрескающихся десен. Но все прекратилось внезапно. Боль успокоилась, сосуды вернулись в естественный цвет. «Значит, я пока не здорова», — со страхом осознала она. Она подсчитала ампулы в барабане браслета. Осталось 7. Лекарство должно вводиться циклом из 10 уколов каждые 6 часов. Лазарева медленно встала, переждала, пока пройдет головокружение, и пошла к боксу. Войдя, обратила внимание на бутыли воды, составленные прямо у стазис-капсулы, и армейскую железную кружку, надетую на одну из них. Аминь. Пить хотелось неимоверно. Анна только сейчас это поняла, когда увидела воду. Она выпила 3 кружки залпом одну за другой, прежде чем села за панель управления установки синтеза. Дисплеи не светились, потому что система находилась в спящем режиме. Но все работало. Дмитрий оставил все включенным. «Так, посмотрим». Лазарева коснулась сенсорной панели, потерла кнопки, чтобы убрать с них засохшую кровь. Экраны вспыхнули. Должны были быть последние данные по работе установки. И да, они были. Возникли 3 шкалы завершенного процесса синтеза. Анна смотрела еще мгновение, пытаясь понять. 3 шкалы, 3 процесса, 3 дозы лекарства. Первая завершена на 100%, вторая на 40%, и третья тоже остановилась на 40%. То есть из 3 объектов полную дозу лекарства получил только 1. Лазарева поняла, что это она. Под данными синтеза мигали значки изъятия. Первая и вторая емкости с лекарствами были изъяты из выводной платформы, плоской панели, по каналам которой под руку оператора поднимались ампулы с готовым лекарством, а третья все еще была на месте. На панели также стояли 4 новые ампулы, такие же, как у Анны в браслете. Стояли на обычной 20-сантиметровой линейке, явно взятой из мастерской техников. Память Анны наконец выдала то, что видели ее глаза за несколько мгновений до полного погружения в кому. Она вспомнила, что количество мутагена, который взял Дмитрий, не хватало для синтеза 2 доз лекарства. Лазарева нервно вздрогнула, встала, прошлась по боксу. Не могла сидеть, ее просто трясло от происходящего, с каждой секундой понимая того, что Дмитрия здесь нет, потому что он мертв. 80% от необходимого для тела человека объема лекарства не хватило бы на остановку мутации, а незавершенный процесс приведет только к одному – к летальному исходу, а 40% тем более ни на что не хватит. Анна остановилась, тяжело дыша. Мысли рвались в разные стороны от попыток понять. Дмитрий делал все, что мог успеть до того, как потерял бы разум и руки, способные работать на компьютере. Мутация шла, и он распылял на себя пену, чтобы не заливать кровью оборудование, чтобы работать, чтобы разделить свою неполную дозу на еще меньший объем. Зачем? Голова Анны просто разламывалась. Сил не осталось даже на то, чтобы внимательно взглянуть на открытые в конструкторе ДНК 3 программы обратной мутации. 2 последних, выполненных на остатках мутагена альфы, существенно отличались от полноценной первой. Но Лазарева не обратила на это внимания. Взяла кружку с водой, забрала 1 из спальных мешков и вышла на улицу. Оставаться в боксе нельзя. Нужно перестать смотреть на оборудование и кровь. Освободить разум от вопросов хотя бы на несколько минут. Лазарева расселила спальный мешок на земле, села на него, посмотрела в небо над головой. Голубое, ясное, с короткими мазками перистых облаков. И все так же тихо вокруг. Нужно было решить, что делать. Но сейчас Анна была на это просто не способна. Голова болела, и сосуды на руках заметно потемнели. А это уже совсем нехорошо. Волнение заставляло нервную систему работать на пределе, что было явно противопоказано в нынешнем состоянии. Мутация еще шла. Новая генетическая программа, введенная Дмитрием, боролась с ней в каждой клеточке организма. так что Лазарева выпила еще воды, обняла колени и уткнулась в них лицом. Все, несколько минут покоя. Черт, а где мои ботинки? Простой вопрос спонтанно возник в ее мыслях. Наверняка где-то в боксе. Анна не торопилась идти искать. Найдутся. Под стазис капсулой, кажется, валялась ее куртка. Может, и ботинки там. Лазарева сидела на своем посту еще долго. Даже задремала в тишине. И проснулась от ноющей боли в шее и за ушами. И от ощущения. Анна встала. С тревогой осмотрелась. Ничего не изменилось вокруг. Но какое-то щемящее, болезненное чувство вдруг наполнило душу. Заставив себя прекратить думать, она освободила сознание для чего-то другого. Пустота, тьма, трудно дышать, жажда. Лазарева стояла, с трудом вдыхая, но это не ее чувства. Ясно и четко она различила свои и чужие, ведь над ее головой светило солнце, и в чистом воздухе ей было легко дышать. Глядя прямо перед собой через пространство базы, Анна уперлась взглядом в крышку камеры, которую сделали для бета-особи. Ее закончили еще позавчера. Бетонный мешок накрыли железными раздвижными створками. Сейчас они были плотно закрыты. А на борту камеры, поднимающемся от уровня земли на полметра, стояли армейские ботинки. Лазарева смотрела на свою обувь еще секунду. Потом пошла. Простой и действенный способ привлечь ее внимание. Она в любом случае начала бы искать ботинки, а камера и бокс в прямой видимости. Подойдя, Анна взглянула на монитор системы контроля, и сердце глухо ударило в груди. Дисплей отображал внутреннее помещение и крупную живую бета-особь в нем. Анна даже шагнула назад. Теперь ком в горле был ее собственным ощущением. Экран тепловизора показывал едва окрашенное в желтый цвет скрюченное тело у стены. Его температура была слишком низкой. Возможно, потому что мегистотерий был обессилен. Это не мог быть Дмитрий. Ни по логике, ни по ощущениям. Это не мог быть он, как бы он себя запер. Лазарева пошла за оружием. Камеру отделяла внутренняя решетка, ну мало ли что. Она вернулась с автоматом, нажала ногой на рычаг. Створки поехали в сторону, открывая бетонный короб и решетку под ним. Огромный монстр дернулся, но с рычанием уткнулся мордой в стену. Солнечный свет ослепил его. Анна ждала, сама не зная чего. Осматривала. В камере было много крови, а в теле мегистотерия следы как минимум 5 дырок. Круглые шрамы от пуль остались на плече и боку. Это значило, что когда в него стреляли, мутация шла. Пули долго оставались в теле и вытеснились только к концу процесса. Монстр был слаб, даже не пытался встать, но было заметно, как нервно играют мощные мышцы под гладкой кожей. Рядом с ним на бетонном полу валялись пустые пакеты из-под раствора глюкозы и пропитанные кровью перевязочные материалы. Кто-то оказал ему первую помощь, влив в тело 20 литров раствора для восстановления жидкости при сильной потере крови, остановив кровотечение и закрыв раны. Кто-то очень хотел, чтобы эта особь выжила. Лазарева опустила оружие, а монстр внезапно вскочил. Также внезапно прыгнул, но ударился о решетку и с ревом рухнул на пол. Вперев взгляд безумных глаз на человека, стоявшего над ним, и Анна пораженно вгляделась в его морду. Если знать человека в жизни, если видеть его каждый день, то можно заметить, что его лицо все равно угадывается в смещенных лицевых костях. Он пережил то, что она не смогла бы. Страх, боль, безумие. Эти монстры не звери, не инопланетный разум. Это сошедший с ума от ужаса человек, который больше не может говорить и думать по-человечески. Взгляд его стальных серебряных глаз больше не пугал. В них была только боль. Лазарева плохо контролировала эмоции. Может, это было последствием убойной встряски нервной системы, но слезы жили своей жизнью. Так и катились по щекам, уже дотекли до шеи. «Ты сильный», — прошептала она. «Выжил». Монстр отвернулся от нее, снова ткнулся мордой в стену. «Костя!» позвала она. Он не реагировал. Та пустота, тьма, чувство существа, запертого в тесной камере умирать. Именно это она ощутила. Лазарева отошла. Теперь было нечем дышать самой. Нервная дрожь бежала по телу. Как это получилось? Как она ощутила то, что испытывал Костя? Она ощупала свою шею и голову. Сразу нашла несколько плоских уплотнений за ушами и на позвонках. «Твою мать!» Лазарева выругалась, глубоко подышала. Было страшно. настолько, что снова затрясло и потемнели сосуды. «Тихо, тихо, тихо!» – зашептала она себе. «Нужно внимательно следить за изменениями организма». БПУ начало формироваться. Поэтому она поймала ощущение кости. Мутация продолжалась, только медленно и пока безболезненно. Возможно, у Дмитрия не получилось. Возможно, его лекарство замедлило процесс, но не остановило. Анна не хотела так думать, отшвырнув эту мысль от себя. Нужно время и полный курс из 10 уколов. Тогда можно будет точно сказать, получилось или нет. А пока нужно позаботиться о... О ком? Кто он сейчас? Лазарева заставила себя собраться. Сходила к пожарному гигранту, размотала шланг, пустила воду в камеру. Смотрела еще 5 минут, как монстр бесится. Но потом он догадался, остановился и, наконец, начал пить. Жадно, мощно, опуская морду в воду по самые глаза. Анна смотрела на него, не в силах оторвать взгляд, испытывая странные ужасные чувства от того, что Костя жив. Вернее, жив не он, а монстр, которым он стал. Дмитрий спас его. Стремительная мысль заставила Лазареву вздрогнуть. Бестужев разбил свою дозу на 2. Те 4 ампулы, а не для Кости. Анна бросилась в научный бокс бегом, влетела как смерч. «Так, значит, 4 укола!» — хрипло говорила она сама себе, уже считая количество делений линейки между ампулами. «Через каждые 6 часов!» Послание Дмитрия стало четким. Ампулы, оставленные на линейке, ботинки на камере. «Я поняла! Поняла!» Лазарева задыхалась от волнения, снова рискуя сорвать себе обратную мутацию. Она быстро извлекла на 1/3 полную емкость с лекарством из установки. Нашла полевой шприц в металлическом корпусе с иглой и мощным поршнем, рассчитанным на мегов. Наполнила его. «Так, ну, поехали», — приказала Анна сама себе. Она нашла свои наручные часы, которые оказались прямо сверху на ее куртке, возле стазис-капсулы. Быстро надела их на запястье и побежала назад к камере. Но здесь пришлось сделать паузу, чтобы подумать. Костя лежал, плотно прижавшись головой к стене. Лазарева обошла камеру. Рукой до него не дотянуться. Открыть решетку и спуститься даже не обсуждается. Спуститься с оружием все равно не обсуждается. Он убьет ее раньше, чем она успеет выстрелить. Черт. Анна, пока не найдя решения, села на бетонный борт, разглядывая мегистотерия. Трудно было воспринимать его костей. Там внизу лежал дикий зверь, отбившийся от стаи. Самые опасные меги – одиночки. Если в результате ранения повреждалось БПУ, оставался неконтролируемый никем монстр. Это случалось. Без управления альфы, без цели, без команды меги были потеряны. Нападали и жрали всех подряд. Они не обращали людей, а убивали их, потому что были голодны. Улей кормил своих солдат, защищал, давал им тепло. Брошенные одни, меги сходили с ума повторно. Теперь уже как звери, без хозяина. Но, тем не менее, они знали, как подойти незаметно, как проползти под окном, как войти в дом, повернуть ручку. Знали, как подойти к военному объекту в промежутках между проходами патруля и поворотом прожектора. Это все говорило о том, что память человека все еще была им доступна. Лазарева крепко сжала шприц. Дмитрий сказал, что вернуть личность можно, а значит, в этих 4 уколах программа обратной мутации мозга. Но Анна помнила, что будет. Все подопытные самоубились в камерах, буквально разбив себе голову о стенки. Только выбора сейчас не было. Либо использовать этот шанс, либо найти самый большой разрывной патрон и застрелить Костю. Лазарева осторожно поставила ногу на решетку, проверяя, что будет. Монстр внизу поднял голову, посмотрел на нее. А вот и вариант доставки лекарства. Анна спрыгнула на решетку обеими ногами и просунула одну между прутьями. Сработало сразу. Мег вскочил. Бросился схватить ее. За мгновение до того, как клыки сомкнулись бы на ноге, Лазарева резво выдернула ее обратно, и нос монстра врезался между прутьями. Анна молниеносно всадила иглу прямо в него. Мегистотерий рухнул вниз, взвыл, крутя головой, но автоматический поршень вогнал лекарство, прежде чем монстр разнес шприц, ударив его о стенку. «Ну вот и отлично», — сказала Анна, спрыгивая на твердую землю и потирая свой нос от острого болезненного чувства. Мегистотерий в бешенстве метался в камере, а Лазарева выставила обратный отсчет. Через 6 часов нужно повторить укол. И, судя по нынешней реакции, это будет не так уж просто. Солнце приятно согревало день. Анна разделась до футболки, но во время работы все равно стало жарко. Лазаревой нужно было сделать освещение и оружейные точки, места, где можно положить заряженное оружие с боеприпасами. Обстановка за стенами была неизвестна. Средства наблюдения уничтожены, и эту проблему тоже предстояло решить. Но сначала остров безопасности. Анна не знала, сколько времени придется здесь провести. Пока не закончен курс приема лекарства, уходить точно нельзя. Дмитрий дал это понять тем, кто похоронил тела. Если Королев послал вертолет проверить, что осталось от базы Хромтау, то наличие тел обусловило бы приказ о конвое за грузом 200, чтобы забрать погибших. И сейчас лейтенанта Лазареву уже держали бы в лаборатории штаба округа. Но Анна не знала, был ли вертолет, потому что очнулась в научном боксе, наглухо закрытом в режиме изоляции. А это делало невозможным обнаружение в нем людей. Из всего вместе взятого следовало, что Дмитрий запретил покидать базу. По крайней мере, до окончания полного курса лечения. Так что она на карантине еще минимум 2 дня. Через 24 часа будет понятно, что с Костей. К тому же, двигаться куда-либо без разведки территории, без уточнения, где сейчас войско мегистатериев и не бродят ли в поле одиночки, неоправданно рискованно. Так что сначала ремонт хотя бы одного дрона, из валяющихся на базе. Что называется, нужен взгляд издалека. Но это потом. В первую очередь Лазарева села за руль погрузчика и составила охранный периметр. Для этого подошли уцелевшие ящики в секции мобильных ограждений. В боксах техников осталось почти все оборудование. Так что нашлись и световые мачты, лампы большой мощности на стойках. Анна подключила дистанционное управление ими к наручному компьютеру и оставила его в одной из точек рядом с оружием. Сделать все до звонка таймера, конечно, не успела. 6 часов истекли, будто пару минут. Лазарева вернулась в научный бокс, заполнила вторую ампулу, нашла другой шприц и отправилась к пленнику. Села на бортик камеры, приставила к нему автомат для спокойствия и, наконец, посмотрела вниз. Монстр сидел, но не у стены, а прямо в центре. Анна не закрывала створки весь день, так что чувство затрудненного дыхания ее больше не посещало. Свежий воздух свободно заходил в бетонный короб, и солнце играло бликами на воде. Лазарева прислушивалась к своим ощущениям, поискала в них чужие, и вдруг отчаянно захотела есть. Слюна наполнила рот. «Поняла тебя?» — кивнула Анна. «Но сначала...» Мегистатерий не пошевелился, когда она спрыгнула на решетку. Даже когда подошла и встала почти над головой. Пришлось подтолкнуть. Лазарева топнула ногой. «Очнись, морда!» Ответом было злобное рычание. Мег резко вскинул голову, но не прыгнул, а наоборот, притаился. Пригнул голову, глядя из-под лобья. Анна выругалась. «Черт! И теперь тебя не достать! Какой ты умный!» Анна взглянула на таймер. Осталось пара минут, чтобы придумать, как доставить лекарство. Лазарева помчалась в жилые боксы на кухню. Набрала банок тушенки, сколько влезло в руки. Сообразила взять целлофановый пакет и побежала обратно. Уже на месте вылила содержимое банок в пакет, чтобы монстр увидел, что она делает, и почуял запах. «Ну, давай!» Анна спрыгнула на решетку, спустила пакет между прутьями. Голод должен заставить Мега действовать. Тот встал, кругами обошел пакет, следя не столько за ним, сколько за рукой женщины. «Ну же!» – прошептала Лазарева. И монстр прыгнул, но целился сразу в руку. За мгновение до того, как челюсти сомкнулись бы на предплечье, она отскочила. Сделать укол уже не успела бы, поэтому бросила шприц. Он упал прямо в пасть Мега, игла воткнулась в язык. Монстр в ярости сомкнул челюсти, этим причинив себе еще большую боль. Скрип металла и треснувшего стекла подсказали, что шприц раздавлен. Мег плевался кровью и осколками, но дело сделано. Вторая доза доставлена. Лазарева убралась с решетки в одно мгновение. Едва успела шагнуть на землю, как ощущения передались. Язык во рту проткнула игла, и десна разрезали острые грани раскушенного металла. «Боже!» Анна ходила вокруг камеры, рычала от боли и зажимая ладонями щеки, пока ощущения не пропали. Потом взглянула на Мега. Несмотря на боль, увиденная картина показалась чем-то забавной. Монстр сидел на задних лапах, передними держал пакет и вылизывал из него тушенку. Заметив взгляд сверху, зарычал и вместе с пакетом уткнулся мордой в стену, продолжая жевать. Анна села на бортик, снова установила таймер. Следующий укол в 8 часов вечера. Хотелось перевести дыхание, посидеть вот так. Но периметр еще не закончен, и надо все-таки запустить дрона. В поле действительно могли остаться одиночки. К ночи надо управиться. Лазарева вздохнула. «За работу!» Вспышки, бегущие во тьме огоньки. Впереди открытое пространство. Он идет. Боль и красное солнце. Рядом идут другие. Грохот орудий, быстрые перебежки. Он получает четкие приказы, когда и куда бежать. Бетонные стены вокруг, люди стреляют. Ему надо найти одного человека. Это приказ – найти его. Злость заставляет двигаться, несмотря на боль. Да, он найдет его и разорвет на кровавый дождь. Но одно знакомое лицо внезапно отвлекает. Больно смотреть на нее. Почему-то больно смотреть. Будто где-то внутри сопротивляется и рвется какая-то нить. Это заметно тому, кто отдает приказы. Это интересно для него. Потом приказ и бросок. Вкус ее крови на языке. И снова боль, падение, чувство металла в теле. Отдающий приказ бросил его. Так ясно ощущается, что его сознание больше не с тобой. Осталась пустота. Вокруг шум, но постепенно рассеивается. Все уходят. Боль. Тело растет. Трещат и ломаются кости. Новые врезаются в плоть. Кто-то подходит, наклоняется над ним. Он знает этого человека. За ним он шел. Его ненавидит. Из-за него вся эта боль. Он пытается встать, но когти бессильно сгребают землю. Он не может подняться. Человек что-то говорит, но он не понимает слов. Стопка пакетов с жидкостью падает рядом. Человек что-то делает, очень торопится, протыкает кожу иглами, привязывает пакеты к лапам, прижимает белые полотна к бокам. Они закрывают кровоточащие раны. Снова движение. Перед глазами яма. Он уже на дне. Человек стоит рядом, что-то говорит, сплевывает кровь, вытирает рот, смотрит на свою руку. Кровь темно-красная. Человек приставляет автоампулу себе к предплечью. Поршень вгоняет серебристую жидкость в вену. Человек кладет руку на его грудь, туда, где бьется сердце. Он видит движение его губ, слышит речь, но не понимает. Человек выбирается из ямы. Наступает темнота. Долгая, долгая темнота. Боль и сон. Свет. С грохотом открывается небо. Легче дышать. Другой человек. Новая ярость растекается по телу. Боли уже нет, но и сил тоже. Вода. Отступает ярость, и снова остается пустота. Кажется, нужно было убить человека. Новая боль, ярость, голод, сытость. Все, что пронеслось перед глазами, это память. Это было с ним. Вспышки, бегущие во тьме огоньки. Он знает, что это. Это прожекторы на вышках базы, фары машин на ночных дорогах, городские фонари на улицах. Это огненный след автоматных очередей, сигнальные огни вертолетов, лица людей вокруг. Их слова они говорили, и он понимал. Человек, которого он должен был убить, которого хотел убить. Что он сказал? «Я должен тебе жизнь». То движение его покрытых темной кровью губ и звук речи — это «Я должен тебе жизнь, Костя! Костя!» Синий купол ульи над головой. Вспышки нейросети в стенах. Пасть альфы над самым лицом. Боль. Провал на машине в яму. Бой. Меги врываются, сметают людей. Последнее перед этим. У нас 9 минут. Костя, выбирайтесь. Костя. Я. Костя. Я. Костя. Я. Нет. Нет. Нет. Нет. Анна выронила из рук дрона, закричав от резкой боли в затылке. В сознании случился взрыв. В одно мгновение пронеслись сотни картин памяти, а с ними отчаяние, просто страшные помощи. Лазарева ринулась к камере, уже слыша первые глухие удары. Монстр бился о стенки, ревя во все горло. Нет, уже не монстр. Голова Анны разрывалась от ощущений. Эта боль была не физическая. Это было сознание того, кто ты. Ты не человек и никогда им больше не станешь. Ты чудовище, которое будет убивать. Ты привел войско монстров прямо на базу. Они убили твоих товарищей. Ты подвел их. Они погибли на минном поле из-за тебя. Ты убил Анну. Ты убил Анну. Нет, нет, нет. Лазарь воспрыгнул на решетку. Костя, я здесь. Его мысли проносились ураганом через ее голову. Он не слышал ее. Хотел прекратить эту боль. Прекратить вспоминать. И с каждым ударом головой о бетон пытался оборвать поток собственных мыслей. Но сознание возвращалось стремительно. вливаясь всем объемом перенесенного ужаса в одну минуту времени, идущую прямо сейчас. Анна стояла над монстром, бессильно сжимая кулаки. «Костя!» Она сделала глубокий вдох. «Может быть, есть один способ. Сейчас самое время попытаться. Шея и затылок болели. Хорошо, значит, они на связи». «Костя!» Лазарева ухватилась за боль и отчаяние и провалилась в эти чувства. «Я здесь!» Она легла на решетку, опустила руки сквозь прутья. Нужен контакт. Монстр метался от стены к стене, и пальцы женщины едва задевали его. «Все, стой!» Анна со всей силой отдала этот приказ. За ушами что-то лопнуло, и в тот же момент по шее хлынула кровь. Но связь стала четкой, а Мег, тяжело дыша, остановился. «Я здесь!» — шептала Лазарева. «Я живая. Посмотри на меня!» Воспоминания остановились. Кроме прошлого, есть что-то вокруг сейчас. Серые стены и пол, решетка над головой, голос, говорящий «Посмотри на меня!» Монстр поднял голову, и две ладони легли на морду. «Я живая!» – прошептала Анна, глядя в огромные серо-металлические глаза. «Все хорошо!» На ее часах сработал таймер. От тонкого звука мегистотерий вздрогнул, повел головой в сторону, но Лазарева удержала его. «Тихо! Стой со мной! Со мной!» Таймер. Черт. Второй шприц остался в боксе. Она подготовила дозу лекарства заранее. Но 30 секунд уйдет на то, чтобы добежать до вагончика, и 30 секунд обратно. Минута. Почему не оставила шприц рядом с камерой? Закопала бы его в песок пока. Дура. «Стой! Понял?» — приказала Лазарева, твердо закрепляя эту мысль. «Я сейчас вернусь!» Мег не двигался. Анна опустила его разбитую в кровь морду, сбегала в бокс, забрала третью дозу лекарства, примчалась обратно и снова легла на решетку. «Костя!» Хриплое дыхание монстра оборвалось, он замер. «Давай, родной, подними голову!» Не сразу, но он подчинился, взглянул на женщину. Анна пропустила руки между прутьев, одной взяла монстра за морду и наклонила на бок, чтобы открыть пасть, второй вогнала шприц в десну, сама тоже ощутила боль. «Уже третий, Костя!» Лазарева погладила ладонями его скулы. «Остался последний!» Мегистотерий дышал с тяжелым влажным хрипом. «Потерпи, родной!» прошептала Анна. «Почти прорвались!» Монстр в камере сидел неподвижно, опустив голову и глядя в пол. Казалось, уснул с открытыми глазами. Лазарева сошла с решетки, перешагнула через бортик и упала на землю. Ее трясло. Руки и ноги сводила болезненная судорога. Сосуды на руках потемнели. По шее, на грудь так и стекала кровь. Анна дотянулась ладонью до болевшего места. Проверить, что там. Гладкие внешние пластины БПУ вышли наружу, прорвав кожу. Позвонки раздвинулись и выпирали сантиметров на два. Устройство связи мегистотериев развивалось, потому что она пользовалась им. Это как дополнительная мышца. Тренируешь, она растет. Судороги, наконец, ослабли. Лазарева смогла сесть, прислонилась спиной к бортику, поджала ноги, сложила руки на груди и опустила голову. В позе зародыша было легче переносить это состояние. Она сидела не меньше часа, дремала. Вокруг темнело, очертания предметов все больше сглаживались. Только через провал в стене виднелась светлая линия горизонта и зарево, оставленное уходящим солнцем. Наступала ночь. Осознав это, Анна зашевелилась. Открыла глаза, потянулась, потерла кисти рук, колени, лодыжки, взглянула на часы. Время 9 вечера. Надо просыпаться. Страшно уснуть сейчас. Усталость просто неимоверная. Тело измотано до предела. Можно просто не проснуться на звук таймера. А укол Косте нужно сделать в 2 часа ночи. Это будет последний. Нельзя его пропустить. Лазарева поползла в направлении конференц-бокса. По дороге встала, качаясь, едва передвигая ногами, но все-таки дошла до него. Самый большой вагончик, в котором проходили совещания, был сдвинут со своего места. Внутри беспорядок. Стулья в кучу, на полу все, что было на столе, чай, сахар и пакет с кофе. Перевернутая кофемашина нашлась в углу. В металлическом корпусе ей вреда не было. Анна потопталась по всему, что лежало, потому что заставить себя двигаться аккуратно не могла. Нужно было срочно залить в себя литр горячего напитка и взбодриться. Она вернулась в научный бокс, таща на руках кофемашину и пакет с кофе в зубах. В конференц-боксе не было электроэнергии и воды, зато все это было в научном. Анна засыпала зерна, включила машину и, чтобы не уснуть в ожидании, пошла на улицу. Надо ходить туда-сюда, обойти периметр. Громко везя ногами по песку при каждом шаге, Лазарева дошла до обрушенного участка стены, взглянула на горизонт. Солнце почти село. Небо стало ночным, пространство тихим. Внезапный обманчивый звук заставил Анну вздрогнуть. Показалось, что где-то по той стороне завала тихо покатились камни. Предчувствие опасности стало отчетливым, и Лазарева сделала осторожный шаг назад. Кажется, в голове появилась ноющая боль, совсем слабая. Медленно пятясь, Анна отошла за выставленные ящики. За первым же стоял автомат и пара магазинов. Лазарева быстро присела, перекинула ремень через плечо, отжала кнопку предохранителя. Оружие заряжено и готово к стрельбе. Потом одела наручный компьютер. Световые мачты управлялись с него. Поворотный механизм направил прожекторы на проем. Зажглись индикаторы готовности. Анна вскинула голову и замерла в тот же момент. Челюсти свело так, что она едва смогла открыть рот, чтобы сделать глубокий вдох. А кислород в крови сейчас понадобится. Мегистетерий прыгнул с верхушки завала прямо к ящикам, намереваясь перелететь через них. Но Лазарева открыла огонь. Пули врезались в живот монстра, отбрасывая его. Но еще двое мегов прыгнули с завала на территорию базы. И в голове Анны отчетливо возникли ощущения. Пустая злость и голод. Значит, точно брошенные, одиночки. Ими никто не управляет. Эти особи были сильно ранены в бою. БПУ получило повреждения, и разрыв связи выбросил их из нейронной сети мегистетериев. Даже если сейчас БПУ восстановилось, их альфы рядом нет. Они сами по себе. Анна стреляла, заставляя обоих отступить за ближайшую машину. Меги скрылись из виду. Лазарева не успела понять, попала ли в кого-то. Кажется, видела, как брызнула кровь. Она вжала кнопку управления прожекторами, и яркий свет охватил пространство под звук сминаемой металлической сетки позади. Эх, и быстрые твари! Уже обошли! Оба мега ударили ограждение, снесли секцию и оказались внутри периметра. А с другой стороны, с ревом ярости поднялся монстр, раненый в живот, и тоже ринулся на человека. Лазарева отскочила, стреляя в движении. Сейчас секунда промедления — смерть. Три противника. Они окружали и уклонялись от пуль, потому что Анна не успевала смотреть в три направления. Круг сужался. Автомат буквально горел в руках, но эту схватку не выиграть. За спиной вдруг раздался лязг решетки. Лазарева молниеносно обернулась. Створки разъезжались, потому что монстр в камере просунул лапу через прутья, дотянулся до рычага открытия и нажал. Плюс еще один противник. Между мегами связь, их трое, они захватили контроль над Костей. Мысль промелькнула в голове Анны за мгновение до того, как ближайший мегистатерий оттолкнулся от земли мощным прыжком. Лазарева уже не успела бы уклониться, и даже автоматная очередь не остановила бы монстра. Он все равно достиг бы цели. Но внезапно поток воздуха просто столкнул Анну с места. Мегистатерий за ее спиной прыгнул навстречу атакующему с такой мощью, что Лазареву снесло воздушной волной его рывка. Она ведь забыла, что в камере бета-особь. Зеты против никто. Бета-мегистатери схватил пастью плечо зета-мега и мощным броском швырнул его в другую особь. Оба отлетели метра на три. Вскочили, но... Лазарева видела, как зажглись БПУ на шеях всех монстров. Она тоже почувствовала эту волну, словно отдаленный звук. Можно было настроиться на него, но это было последнее, что она хотела бы сейчас сделать. Запустить БПУ в работу одновременно с четырьмя особями. Тогда и лекарство надо перестать колоть. Мэги попятились. Огрызаясь и рыча, отступили к проему и спустя мгновение исчезли за территорией базы. Анна выдохнула, опустила оружие, но палец со спускового крючка не убрала. Монстр медленно обернулся к ней, взглянул тяжелым знакомым взглядом. «Костя?» — позвала Лазарева, внутренне приготовившись, что ответа не будет. Мегистетерий думал еще мгновение, но наклонил голову в утвердительном жесте. Ощущения в голове Анны были ясными. Удивление, тревога, болезненное понимание невозможности ничего изменить. И вместе с этим отголосок какого-то светлого чувства. Кажется, это было осознание того, что ты жив, мыслишь, знаешь свое имя, и ты не один. Его ответ был с небольшим эхом, будто мысль и голос, образующий ее в голове, шел издалека по пустому пространству. «Это я, Ань», — произнес Костя. «Ты меня действительно слышишь?» Лазарева вздохнула. Глаза почему-то наполнились слезами. Она положила оружие на землю, подошла к Багирову, потянулась обеими руками, чтобы обнять. И он наклонился, чтобы она смогла это сделать. «Я тебя слышу, родной!» – прошептала Анна. «С возвращением!» Да, он был собой, но это не меняло восприятия. На землю ступали лапы с когтями, тело отвечало прекрасно. Оно было больше, выше, двигалось по-другому. И он не мог произнести ни звука человеческой речи. Костя впервые ощутил, что простое ограничение речи может быть физически болезненным. Мысленная связь – все, что осталось, и если бы сейчас ее не было, то ощущение изоляции было бы уничтожающим. Теперь стало понятно, что у всех подопытных, в которых пытались пробудить человека, не было шансов. Без контроля через БПУ эта процедура вряд ли возможна. Даже сейчас Костя чувствовал, что его сознание едва держится в мозге монстра, грозя сорваться в небытие в любой момент. Единственным, что действительно держало его в себе, была связь с Анной. Он видел, что она внимательно наблюдает за ним. Лазарева не боялась, но следила за каждым его шагом, наверное, тоже понимая, насколько тонка граница между человеком и монстром. Костя помнил, как держал Анну. Помнил, как пробил ее шею трубками ввода мутагена. Помнил ее глаза и хрип, крик, завязнувший в горле. Помнил, как опали ее руки с его плеч. Казалось, этих воспоминаний не должно быть, ведь сознание отключилось еще на минном поле, но глаза Багирова были открыты, и они все видели, а теперь он все осознал. Среди памяти о боли, сопровождавшей каждую секунду от начала обращения и до потери себя, именно эти мгновения с Анной затмевали собой все остальные. Крупная дрожь прошла по мышцам мегистатерия. Слева и справа в груди на мгновение собралась боль. Оба сердца отреагировали на эмоцию, несвойственную монстру. Сожаление. Сильное, тяжелое, бесполезное. Анна ждала. Наконец сделала кофе. Села с кружкой на бетонный бортик камеры. Полевой шприц с полной ампулой положила рядом. До укола еще 2 часа. Совсем стемнело, но площадку освещали прожектора. В электрическом свете кожа мегистатерия, гуляющего по базе, блестела. Обычно гладкая кожа и броневая чешуя имели темно-серый или серо-зеленый цвет, редко черный. Но у Багирова тон кожи был почти белый. И 5 точек на броне, сбоку, на плече. Лазарева внимательно разглядывала его. Во-первых, нужно было запомнить, как отличить от других на расстоянии. Полагаться на то, что сможешь быстро узнать черты морды, не приходилось. Во-вторых, нужно привыкнуть к новому ощущению. Рядом мегистатерий, но он не враг. Багиров подошел к Анне, сел напротив. Она приложила ладонь к его скулам, заглянула в глаза. Отголоски пережитой боли дразнили сознание Кости. Но прикосновение рук неожиданно успокоило их. Стало легче. Багиров вспомнил Анну, лежащую на решетке. «Потерпи, родной, почти прорвались». Слова, которым она спасла его разум. «Спасибо», прошептал Костя. Лазарев вздохнула с облегчением. «Я боялась, ты не будешь рад вернуться». «Я не рад», произнес Багиров. «Но умереть тварью без мозгов, убивая людей, я точно не хотел». Он молчал секунду и, наконец, произнес это. «Я тебя инфицировал». «Да?» — кивнула Анна. Спокойный тон вызвал у Кости удивление. Он посмотрел в глаза Лазаревой, ища в них гнев, ярость, страх. Но их не было. Улыбка ослабила напряжение на лице Анны. Она подумала о том, что теперь бояться поздно. Все уже случилось. А последний стратегический запас нервных клеток сгорел час назад в схватке с 3 мегами. «Почему ты человек?» — спросил Багиров. Анна отрицательно покачала головой. «Вопрос пока не закрыт». Она показала браслет на руке. «Это лекарство, и оно еще вводится». «Бестужев», — понял Костя. «Все-таки сделал. Положил всех, но сделал». Голосовые связки мегистатерии выдали хриплое сухое рычание. Противоречивые чувства Багирова передались Анне. Цель достигнута, лекарство работает. Но точка отсчета здесь, тот заход в улей, когда Дмитрий выдал себя и всю группу. Все пошло по-другому именно с того момента. Альфа понял, что должен преподать урок. Он мог бы пройти мимо, оставив недоделанных аборигенов на их насиженном месте. Но ему нужен был один человек, тот, кто посмел прийти к нему в дом. Человек должен был испытать всю боль, увидеть, как погибнут дорогие ему люди. Альфа пришел за этим и получил, что хотел, убив почти всех, кто попался на пути. «Нет», — Лазарева покачала головой, Главное, что ты привел Альфу прямо к Бестужеву, и у него появился шанс получить мутаген. Он это сделал. Поэтому я человек, а ты соображаешь. Если бы все сложилось по-другому, нас бы с тобой сейчас не было». Последние слова вызвали у Кости только один ответ. Лучше бы не было, но он остался далеко в мыслях, будто фон всем остальным. «Он ушел», — сказал Багиров, безошибочно поняв, что Анна спросит о Дмитрии. Биение ее сердца ускорилось при разговоре о нем. «Ты его видел?» — вздрогнула Лазарева. Костя кивнул на камеру. «Он сдал мне апартаменты». «Расскажи мне». Анна прерывисто задышала от волнения. «Что ты видел? Когда я проснулась, его уже не было. Он сделал себе укол». Вместо ответа Костя передал свое воспоминание. То, где он в яме, обеслужив, представляет шприц к предплечью. Лазарева замерла, увидев лицо Дмитрия. Мутация шла полным ходом. На его щеках вздулись сосуды, и кровь на губах была совсем темной. Но укол он себе сделал. Почему же он ушел? Лекарства хватило бы, чтобы остаться с собой в теле монстра, но... Анна вдруг поняла. Мутацию еще нужно пережить. Нужно не умереть, пока твое тело разрывается и разрастается в новую форму. В обычном процессе мозг человека на финальной стадии уже не функционирует. Сознание теряется до того, как спину прорывает длинный позвоночник. А под новой, еще тонкой кожей, будто живой клубок змей, извиваются мышцы, вставая на свои места. Ничего этого уже не останется в памяти. Но если оставить мозг работать, если сделать себе укол, блокирующий его мутацию, и стать свидетелем того, что происходит с тобой до последней секунды, понимать и чувствовать все до конца. «Боже!» Лазареву затрясло. Она встала, сделала пару шагов в разные стороны, не зная, куда двинуться, чтобы успокоиться. «Ты бы смог?» — спросила она Костю. «Выдержал бы?» Тот отрицательно покачал головой. Не нужно было думать, чтобы ответить на этот вопрос. Нет, он убил бы себя раньше, чтобы остановить боль. «Значит, он ушел». Анну опять душил ком в горле. Возможно, во время мутации Дмитрий перестал соображать от шока и двинулся куда-нибудь неосознанно. Но он начал делать уколы себе раньше Кости. А значит, последний, четвертый, должен был сделать еще сегодня днем, если, конечно, смог. «Его не было с той тройкой?» — спросила Анна, вспомнив о зашедших на территорию мегах. Багиров отрицательно покачал головой. «Нет, среди них точно нет. Они все зеты, Бестужев бета». «А о чем поговорили?» Лазарева вспомнила, что БПУ светилось у всех. Костя по-человечески пожал плечами. Выполненный таким телом жест смотрелся необычно. «Сказал ему идти». «И все?» Багиров улыбнулся в своих мыслях, но даже внешне было заметно. Потянулись уголки пасти. «И все», — подтвердил он. «У них нет воли. Эту функцию брал на себя Альфа». «То есть можно просто приказать?» — поразилась Анна. «Приказ, отданный по каналу связи БПУ, будет принят к исполнению?» «Да», — кивнул Костя. «Приказ бета-особи, да». «Хорошо», — высказалась Лазарева. Она села на землю, оперлась спиной о бетонный бортик. Но на лопатках уже, наверное, образовался синяк от него, потому что край показался болезненно острым. Анна выпрямилась, поводила плечами. «Тяжело было?» — спросил Багиров, глядя на камеру. Воспоминания о проведенных в ней часах тоже проходили переосмысление. Костя вспоминал себя, жадно пьющего воду, и боль в пасти от разжеванного шприца. «Воткнуть в тебя иглу?» — усмехнулась Анна. «Да, очень». Она подняла с бортика шприц. «С четвертым будет легче». «Когда надо сделать?» «Через...» — Лазарева взглянула на часы. «Через час». «А ты сколько на ногах?» «Не знаю». Анна потерла виски и глаза, а потом и все лицо растерла ладонями. «Не знаю. С утра...» Костя кивнул. «Я сделаю. Ложись». «Ты сделаешь?» Лазарева усмехнулась, но все-таки протянула ему шприц. «Покажи». Зря не доверяла. Здоровенная лапа оказалась подвижной не меньше человеческой руки. Костя взял ею шприц, приставил к предплечью. Подушечка пальца плотно легла на кнопку поршня, несмотря на коготь. «Хорошо», — кивнула Анна. И, поняв, что ей действительно можно лечь, вдруг ощутила всю усталость за полные сутки. Это был самый долгий день в этой жизни, в этой новой жизни, где половина правил еще неизвестна, а будущего даже невозможно предположить. «Да, я...» — Лазарева тяжело вздохнула. «Ты прав». Она заставила себя встать и пойти к боксу, возле которого утром оставила спальный мешок. Костя отправился вместе с ней. «Можно погасить прожектора», — сказал он по дороге. «Я вижу в темноте». Анна отключила освещение, легла на спальный мешок и закрыла глаза. Но прежде чем дать волю усталости, сказала. «Надо начать с улья». «Он мог пойти туда?» Багиров сел рядом, наклонился, рассматривая наружные пластины БПУ, светящиеся за ухом женщины. Лазарева лежала на боку, так что были хорошо заметны изменившиеся шейные позвонки и серые вставки элементов устройства между ними. «Да, мог», — ответил Костя на вопрос. «Тебе нельзя со мной говорить. Из-за этого БПУ развивается». «Знаю», — прошептала Анна, засыпая. Она уже не сказала, что не хочет потерять с ним связь. Не сказала, какую радость испытывает от того, что он вернулся. Не сказала, как боялась, что он погибнет на ее глазах. А она ничего не сможет сделать. Костя слушал ощущения Анны. А ночь медленно летала над землей. Впервые за долгое время так тихо. Без шума вертолетов и машин. Без шагов охраны на площадках. Без голосов людей. Без рева мегов. Было слышно ветер, скользящий по степной траве за стенами базы. На многие километры вокруг не было ни души, кроме них с Аней. Костя был уверен, что Дмитрия рядом нет. Бестужев слишком упрям, чтобы просто сдохнуть от мутации. А его личная граница ужаса, от которой он мог бы сойти с ума, на уровне дна Мирового океана. А шанс на то, что он бродит в улье или где-то еще, категорически низок. Скорее всего, Дмитрий сейчас выполняет свой план. И Костя помнил, что он тоже его участник. Багиров не показал Анне то воспоминание полностью, потому что, прежде чем покинуть его камеру, Бестужев сказал ему еще кое-что. Но Лазаревой не надо этого знать. Дмитрий запретил, а Костя не сказал бы и без его запрета. Таймер на часах Анны издал звук. Замигали цифры, показывая 2 часа ночи. Костя все еще думал. Она верно сказала. Ты привел Альфу прямо к нему. Это то, что было нужно Дмитрию с самого начала. Возможность схватиться с главной особью на своей территории в равных условиях. Чтобы формула вероятности выживания показала, что вероятность выжить и добиться цели все-таки есть. Багиров сделал себе последний укол. Положил шприц. Если этот чертов гений так и планировал, если полез к Альфе специально, чтобы заставить его прийти на базу, то... «Я тебе оба сердца вырву, тварь!» – прошипел Костя. «Нют!» – голос раздался совсем рядом. Она открыла глаза. Пустую базу освещала большая луна. Совсем не наша. Будто чужой спутник прицепился к земле и занял все небо. Дмитрий лежал рядом на спальном мешке, подперев ладонью голову. В неестественно ярких глазах мерцали фосфорицирующие точки. «Где ты?» – прошептала Лазарева. Бестужев взглянул на что-то за ее спиной. Анна обернулась. За ней больше не было ни стен базы, ни пустой степи. Казалось, она смотрит сверху на 3 громадные башни, окруженные скоплением огней и сооружений разных форм. Город пришельцев наполняли 1000 гистотериев. Их живые потоки двигались на каждом метре пространства, отступая от тени, накрывающей башни. В атмосферу Земли из космоса входил огромный черный корабль, похожий на пшеничный колос, со множеством горящих красным светом остей. «Хозяева!» – прошептала Лазарева. Мощное горячее дыхание коснулось ее шеи. Она обернулась, и холод припал к сердцу внутри. Черный мегистатерий наклонился к ее лицу. В белой металлической радужке растекся, словно пятна краски, коричневый цвет. И Анна проснулась, шумно вдохнув. Сон так и стоял перед ней. Город мегов и пребывающие хозяева. Возможно, мозг собрал все предположения и страхи вместе с желанием найти Дмитрия и выдал их в такой форме. Или это снова предчувствие. Прошлое почти сбылось. Все, кто ходил в улей, погибли. Остались лишь 3, но никто из них уже не человек. Так что... Лазарева тяжело вздохнула, приподнялась, огляделась. Небо едва посветлело. Утренняя дымка еще заволакивала пространство, видимое в проеме стены. Багиров лежал в паре метров от нее, не спал. Заметив, что Анна открыла глаза, опустил голову в знак приветствия. БПУ на его шее не светилось. Костя держал канал связи закрытым. Решил блокировать рост ее устройства. Второй причиной оставить мысли закрытыми было их содержание. Лазаревой вряд ли понравилось бы то, о чем он думал. Анна села, проверила браслет. Осталось 3 полных ампулы. К ночи курс будет закончен, а сейчас, после отдыха, самочувствие было очень даже неплохим. «Хочешь кофе?» – спросила Лазарева Мегистотерия. Костя взглянул в ответ с явной улыбкой на морде. «Думаешь, я на тебя кружку не найду?» – усмехнулась Анна. «Погоди, где-то ведро было». Анна встала, пошла к научному боксу, заварила там кофе, выглянула в открытую дверь. Багиров поводил головой из стороны в сторону. «Не будешь кофе», – поняла Лазарева. «А чем тебя кормить?» Тушенка уже подошла для этой цели. Обычная вода подошла для питья. Все неплохо. Но естественное питание мегистотериев производилось ульем. Нужно было съездить туда. В любом случае, проверка улья – это первым пунктом плана. Нужно оценить уровень угрозы по мегаодиночкам и поискать Дмитрия. Возможно, он отправился туда и, может быть, все еще там. Среди оставшихся на этой территории особей. Анна вышла с кружкой на улицу. Костя сделал вопросительный жест головой, вроде как «Ну что, какой план?» «Сначала ищем нашего майора», — Лазарева сделала глоток. «Остальные задачи позже. Сколько мегов сможешь контролировать одновременно?» Багиров пожал плечами. «Не знаешь», — поняла Анна. «Но троих можешь точно». Костя поднял лапу, пошевелил пальцами в воздухе. «Сомневаешься», — кивнула Лазарева. «Да это и не контроль. Ты приказал, а они послушались». Багиров кивнул утвердительно. «А могли бы и не послушаться», — задумалась Анна. Белый мегистотерий внезапно встал, пошел к оставленному вчера дрону. Лазарева не успела отремонтировать устройство, и черный комар лежал там, где она его уронила. Анна пошла следом, делая глотки, кивнула Косте, поняв его мысли. «Сейчас займусь». «Им нужен взгляд с воздуха. Это поможет выследить мегов на большой территории». Потребовался еще час на сборы. Нашлась неповрежденная станция дрона, базовая платформа для зарядки устройства и запасные детали на складе техников. На свежую голову Анна справилась с заменой сгоревшей электронной начинки за 20 минут. Экстренная эвакуация оказалась на руку. При обычной с базы вывезли бы все подчистую, но сейчас в распоряжении лейтенанта Лазаревой остались все ресурсы, кроме связи. Вот здесь никаких шансов на восстановление сообщения, даже с базой в Костанае, не говоря уже о Екатеринбурге. Оперативный штаб вместе с 3 антеннами дальнего действия был уничтожен. Лопасти падающего вертолета разрезали бокс со всем оборудованием на железные опилки. Кабельная связь тоже не работала. Видимо, оборвала из-за вибрации, обрушившей стену. Но мысли Анны сейчас были поглощены только одной задачей – найти Дмитрия. И она едва возвращалась к вопросу о том, что делать дальше. Да, нужно вернуться к своим. Нужно доставить в научный штаб новые данные по лекарству от мутации. Но это все потом. Ампулы в браслете, словно часы, отсчитывали время, оставшееся на поиск Дмитрия. Когда опустеет последнее, делать здесь больше нечего. Костя осмотрел машины, нашел целую, вернул ее с борта на колеса. Просто толкнул мордой и все. Анна надела куртку, села за руль. «По какому маршруту едем?» – спросила она. Решение по этому вопросу всегда принимал Багиров. Он поднял указательный палец. «Второй», — поняла Лазарева. «Как раз к знакомым Исаулам». «Будет дежавю», — вздохнула Анна. «Тигр» выехал через ворота базы. За ним со станции поднялся дрон, автоматически следуя за управляющим модулем в машине. И белый мегистотерий легко обогнал их, пристраиваясь рядом. Поле, в котором лежала дорога, стало менее острым. Еще вчера торчали кости погибших мегистотериев, а сегодня сточились даже они. Кровь впиталась в песчаную почву, и цвет земли вернулся в степной желтый. Анна ехала по знакомой дороге, словно впервые. Разглядывала сопки и горки сухой травы. Мегистотерии при своем пробеге повыдирали ее когтями. Только небо осталось прежним, таким же низким, с облаками, до которых, казалось, можно дотянуться рукой. Новым элементом был монстр, легко держащий скорость наравне с машиной. Лазарева поглядывала на Костю. Светлый тон кожи и серо-металлическая, отражающая свет броня, делали его похожим на призрак. Ход на лапах был плавный, колебания тела незаметны. Он будто летел над землей. «Призрак», — сказала Анна вслух. Ей вспомнился старый фильм о двух кровожадных львах, наводивших ужас на жителей в саванне Африки. Их звали «Призрак» и «Тьма». Что ж, призрак есть. Где-то еще бродит тьма. Лазарева вглядывалась в каждое пятно вдалеке, в надежде увидеть одиночку, но степь была пуста. Дисплей дрона показывал то же самое. Впереди показалась мачта наблюдательного поста. Анна остановила машину у подножия железной конструкции. Вышла. Вместе с Костей они встали на возвышенность. откуда обычно наблюдали за ульем. Грандиозное сооружение изменилось. Теперь центральной башни не было. Сердечный корабль, взлетая, разнес ее вместе с частью внутренних конструкций. На куполе зияла огромная дыра с рваными краями. Темно-синяя поверхность улья иссохла, растрескалась и стала грязно-серой. Активная нейросеть отсутствовала. В тишине было слышно, как обваливаются внутри сооружения, его ставшие хрупкими стенки. «Кто-нибудь есть?» – спросила Анна Костю. БПУ на спине Багирова засияло. Через пару секунд он отрицательно покачал головой, отвечая на вопрос. Лазарева кивнула, села в машину. «Поехали тогда». Анна утопила педаль газа в пол. Обычно улей был изолирован от проникновения. Внешние люки плотно закрыты. Но сейчас сооружение высыхало и крошилось, так же, как скелеты мегистотериев. Так что Лазарева, не сбавляя скорость, врезалась прямо в круглое углубление в стене. Переборка толщиной 2 метра треснула. Анна сдала назад и снова нажала на газ. Второй удар внес треснувшие куски внутрь улья, открыв проход. Костя наблюдал за ее действиями, испытывая приятное ощущение. Смелая лейтенант-техник, это не изменилось. Весь его мир обрушился за один день, и все вокруг стало чужим. Но один элемент остался таким, как прежде – Анна. Багиров понял, что если бы очнулся на базе один, то кроме ненависти и злобы в его сознании не осталось бы ничего. Оба эти чувства даже сейчас были безразмерны. Но он не мог дать им волю, глядя на Лазареву. И помня, что в прошлой жизни защищал ее. Анна будила в нем эту память, и Костя держался за себя, человека, даже зная, что его больше нет. Он должен был сделать кое-что для Лазаревой, прежде чем все для него закончится. Сейчас действительно нужно убедиться, что Бестужев по какой-то нелепой случайности не остался в улье, и действовать дальше по его плану. Несмотря на лютую ненависть к Дмитрию, Костя был готов следовать его указаниям. Ведь они совпали с его желанием вырвать сердца тому, кто обратил его в монстра. Анне не надо этого знать. Багиров наблюдал, как она остановила машину сбоку от входа, вышла, вытащила с заднего сиденья автомат, перебросила ремень через плечо. Но когда Лазарева уверенно шагнула вперед, Костя наконец опустил лапу на ее плечо. Смелость – это хорошо, но держаться надо за ним, а не впереди. Неизвестно, какие угрозы остались в брошенном сооружении мегов. Анна поняла его жест, согласно кивнула, активировала бесшумный режим дрона на наручном компьютере и отправила его в улей. Карта была загружена после первой операции, так что черный комар уверенно исчез за первым же поворотом. На дисплее отобразилось видео с его камер. Пустые серые коридоры. Костя сразу задал быстрый темп движения, потому что, увидев состояние внутренних конструкций, понял, что времени мало. Пол под его ногами опасно трещал. Багиров показал Анне жестом, чтобы держала от него дистанцию. Если проваливаться, то одному. Но до центральной чаши они добрались. Здесь было светло. Сквозь дыры над головой в пустое пространство смотрело голубое небо и заглядывали солнечные лучи. Засыхающий купол еще держался на реброобразных опорах. Раньше они были незаметны, потому что сливались с ним цветом, а сейчас окаменели и почернели. Словно по мере засыхания мягкой плоти улья обнажался его жесткий скелет. В центре чаши зияла глубокая, уходящая в толщу земли шахта, в которой раньше стоял сердечный корабль. По окружности виднелись входы в тоннели нижнего уровня. В них могла остаться субстанция, то есть питание. Если мегистотерии здесь, то они где-то внизу. «Придется спускаться», — сказала Анна. Осталось решить, как именно. Покатые спуски и мосты, раньше соединяющие все уровни чаши, рухнули. Их бесформенные завалы покрывали нижнюю площадку и русло сухих каналов. «Поищем нисходящий коридор», — предложила Лазарева. Но Костя тряхнул головой, фыркнул. У него было другое предложение. Во-первых, нечего терять время впустую. Во-вторых, пора проверить, на что способны тело мегистотериев. Человеком он привык использовать себя на пределе возможностей. Ничего в отношении к себе не изменилось. Но предел возможностей должен быть. Костя обхватил Анну лапой и прыгнул вниз. Лазарева даже не успела крикнуть. Дыхание перехватило в тот же момент. Они падали с высоты 100 метров. Мегистотерий несколько раз оттолкнулся от краев полуразрушенных ярусов, срезая скорость падения, и приземлился на дно чаши. Поставил Анну на ноги, придержав лапой над землей за мгновение до касания. Ощущение было незабываемое. Лазарева стояла, судорожно дыша и приходя в себя после полета. Только взглядом показала Косте, что сейчас, когда ее отпустят, она ему скажет. Багиров кивнул, прыгнул через завалы по направлению к шахте, но остановился, взглянул на Анну, показал лапой жест спецназа «Стой!». Лазарева наконец смогла сделать нормальный вдох. «Ладно, я здесь осмотрюсь», — согласилась она. К ней как раз спустился дрон. Черный комар плавно слетел вниз, следуя за управляющим устройством на руке. Костя ушел, а Лазарева осмотрела площадку. Она стояла в самой нижней точке чаши. Над головой возвышался весь улей. Вид отсюда был завораживающий. Даже пустой и наполовину разрушившийся улей был не менее грандиозен, чем прежде. И теперь ничто не мешало просто стоять и смотреть на его осыпающиеся своды. В потоках ветра с них летели потоки мелких частиц. Казалось, это снег, искрящийся в лучах солнца. Вся нижняя площадка лежала в этих сугробах. Анна отправила дрона на разведку, сама осмотрелась и пошла по огромному пустому пространству. Легкие частицы шлейфом поднимались от движения ног, обнажая поверхность. На очередном шаге что-то блеснуло под стопой. Лазарева присела на корточки, подняла предмет. В ладони оказался знакомый металлический брелок с фотографией, весь в засохшей крови. Анна потерла его пальцами. Крыльцо дома с обнявшими друг друга людьми. Семья Кости и он сам. Значит, все произошло здесь. Лазарева вздрогнула, поднялась. Слой частиц, покрывающий площадку, не скрыл всех следов. Виднелись обрывки одежды и оружия. Пустые, разорванные кобуры. Здесь ребят обращали в монстров. И Костю. Холод плотно припал к душе Анны. Только сейчас она поняла, что заставило его вернуться сюда. На место, где он испытывал столько боли. Из-за полного поглощения поиском Дмитрия она просто забыла, что Костя пришел именно отсюда. Он нужен был ей, чтобы найти выживших одиночек. Она решила, что он справится с другими мегистотериями, потому что у него есть воля, а у них нет. И бросила его грудью на амбразуру, чтобы самой пройти участок огня. «Господи, когда же это я?» – пораженно прошептала Анна и замолчала, боясь произнести вслух. «Костя, я перестала быть человеком. Наверное, это началось еще до того, как в кровь попала ДНК пришельцев». Лазарева сжала брелок в ладони. Она не услышала, как белый мегистотерий подошел к ней за спиной. Только ощутив его дыхание, обернулась. Костя оглядывал площадку. «Прости меня», – прошептала Анна. «Я не подумала. Нужно было ехать одной». Она раскрыла ладонь. Еще минуту Багиров смотрел на фотографию, но выражение морды не изменилось. Он отвернулся, оглядел темные входы на противоположной стороне. «Я заберу», – произнесла Анна, уже намереваясь положить брелок в карман. Но Костя взглянул на нее и отрицательно покачал головой. «Хочешь оставить здесь?» Лазарева поняла это отчетливо. «Почему?» Багиров открыл канал БПУ, чтобы ответить. «Это больше не мое». Его мягкий голос был очень спокоен. Анна смотрела на него еще мгновение. «Что именно? Это вещь или люди на фотографии?» Вопрос вызвал грустную улыбку. Лазарева ощутила ее через БПУ. Косте понравилась эта попытка пробудить в нем эмоции, но она не удалась. «Их сын умер на этой площадке», — произнес он. «Это была его вещь. Пусть останется здесь вместе с ним». По спине Анны пробежал холодок. «Костя, когда курс лечения кончится, двинем в генлабораторию», — произнесла она. «Передадим всю новую информацию, и наши сделают лекарства». Но Багиров покачал головой. «Это вряд ли». Вместе с ответом он передал Анне мысли, приведшие его к такому выводу. Лекарство было введено Лазаревой в самой начальной стадии заражения, когда тело еще не претерпело никаких изменений. И сейчас было понятно, что ее мутация приостановлена, но точно не отменена. Так что пока рано говорить о полноценной программе обратной мутации, способной вернуть мегистотерия в человеческий облик. Показав свои мысли, Костя не закрыл связь. «В шахте пусто», — произнес он. «Осталось проверить коридоры, и можно уходить». Анна все еще не могла принять услышанное, так что стояла, держа на раскрытой ладони брелок. Через секунду положила его в карман, молча взглянула на Багирова. Тот не одобрил и не возразил. Отвернулся, оглядел огромное пространство, понял, что для полного осмотра времени понадобится много, так что... «Закрой уши», — сказал Костя и взревел. Звук разошелся волной во все коридоры, разнесся по подземным помещениям. Эхо еще долго блуждало где-то в отдалении. Анна усмехнулась, взглянула на Багирова. «Всех позвал?» «Если кто остался, сейчас точно явится». Лазарева на всякий случай вынула пистолет из набедренной кобуры, сняла с предохранителя и отправила дрона на облет. Минуты шли, а вокруг стояла тишина. «Судя по следам в шахте, здесь было 6 особей», — сказал Багиров. «Но им не было смысла оставаться. Думаю, они ушли сразу после нападения на нас. Если Дмитрий с ними, мы его уже не найдем». Дрон вернулся с облета, остановился над головой Анны. На дисплее ее наручного компьютера светился отчет. Жизни форм не обнаружено. Улей был пуст. Солнечный свет над головой внезапно исчез. Потемнело. Тяжелые серые облака наползли на чистое небо. Похоже, собиралась гроза. Заструился прохладный ветер, создавая воющий гул в вентиляционных коридорах. И почти сразу за ним начался ливень. Купол буквально на глазах налился цветом. Пористая структура впитывала воду мгновенно, как губка. Внезапно целое полотно, отяжелев от воды, оторвалось и рухнуло, недалеко от человека и магистетерия, спрессовав завалы под собой. «Кажется, пора уходить», — с тревогой сказала Анна. Поверхность купола рвалась, как гигантская простынь, опадая тяжелыми фрагментами прямо на головы. Они с Костей пробежали от центра площади до того места, где спустились. Лучше было подниматься здесь, чтобы не менять маршрут и не искать новый выход. Это заняло бы время. Багиров легко поднялся, прыжками с уровня на уровень до самого верха. Перевести дух времени не было. Купол продолжал разрушаться. Над плато и лабиринтом летели его тяжелые ошметки. Пол тоже набирал влагу из падающих капель, проседая прямо под ногами. Анна и Костя пробежали лабиринт, миновали входной люк и выскочили под проливной дождь. Буквально с разницей в несколько секунд за их спинами загрохотал обрушающийся улей. Лазарева быстро села в машину, отъехала метров на 200 и вышла посмотреть. Хотелось увидеть, что станет с брошенным сооружением. Скелет обнажился полностью. Блестели в потоках дождя гладкие арки купола над центральной чашей. Продольные верхние балки над лабиринтом и тонкие круглые перекрытия по охранному коридору. Глядя на это, Анна ясно ощутила, что улей действительно был живым. С ним происходило то же самое, что с телами магистетериев. С разницей лишь в том, что этот скелет, похоже, останется здесь навсегда. Кости этого существа, привезенного с другой планеты, окаменели. Багиров дошел до машины, не торопясь и тоже оглядываясь назад. Вид улья вызывал у него чувство удовлетворения. Небольшого. Это всего лишь сооружение. Пустое. Если бы оно тонуло в собственных разлагающихся останках вместе со всеми мегами и альфой, наверное, это принесло бы больше счастья. Но в эту минуту оставалось довольствоваться тем, что это адское место, которое забрало его жизнь, перестало выполнять свое назначение и больше не опасно. «Да твою ж мать!» Возглас Анны заставил Костю отвлечься от собственных ощущений. Лазарева положила руку на шприц-браслет и сжала зубы, терпя боль, пока заливалась следующая доза лекарства. В этот раз голова Анны кружилась сильнее, чем обычно. В суставах возникла резкая боль. Ей пришлось опереться на машину, потому что колени буквально подкосились. Костя видел, как темные сосуды прорисовываются под кожей на ее лице. «Что?» — хрипло прошептала Лазарева, заметив его взгляд. Багиров кивнул ей на боковое зеркало машины. Анна взглянула на свое отражение и смотрела, пока не сошли с лица синие жилки. «Ничего уже не будет прежним, да?» — сказала она. И поняла, что Костя прав насчет лекарства. Во время укола в организме словно происходил сбой, будто гены мегистетерия пытались прорваться через человека. Лазаревой не хватило бы знаний описать этот процесс научно, но по ощущениям это выглядело именно так. Две программы конфликтовали в ее теле прямо сейчас. Одна, введенная Костей, работала над созданием мега. Вторая тормозила ее, отбрасывая изменения назад. Но Анна была человеком, когда получила себе генетического защитника, а Костя – взрослым гистетерий, полностью сформировавшийся бета-особь. С ним это не пройдет. Все изменения уже состоялись. Отбрасывать назад просто нечего. Лазарева еще мгновение глубоко дышала, потом кивнула. «Поехали». Дождь лил всю дорогу назад. На горизонте молнии ударяли в землю, но было заметно, что гроза ненадолго, небо уже светлело. А пока полоса дороги на песке размывалась водой и сливалась в единую желто-серую поверхность. Костя бежал невдалеке. Они оба отключили связь, но все равно, пользуясь чисто человеческим шестым и хорошо развитым чувством, Анна знала, где он. Даже когда призрак исчезал из виду в серой степи. Теперь, наконец, Лазарева думала о нем и о себе. Завтра, если все будет нормально, надо выдвигаться. Но что дальше? Если Костю не расстреляют на первом же блокпосту, это будет чудо. И если доберутся до своих, они по-прежнему останутся военнослужащими российской армии. Сдадут вагон анализов и пойдут дальше воевать. Почему-то такая перспектива казалась маловероятной. А вот назначение в подопытные генеральной лаборатории единственно возможной. Неизвестно только, хватит ли ученым опытов над живым человеком с органом мегистетерия и мегистетерием с человеческим мозгом, или потребуется разобрать их обоих на запчасти для лучшего понимания физиологии. Впереди на дороге внезапно показалось пятно. Анна отвлеклась от своих мыслей, гляделась. Казалось, в отдалении движется машина. Сквозь дождь горели красные габаритные огни. «Да ну!» – удивилась Лазарева. «Галлюцинация?» «Неожиданный побочный эффект». «Костя?» – позвала она. «Да, вижу», – немедленно ответил тот. «Твою ж мать, не галлюцинация!» – вздохнула Анна. «Гражданская машина», – добавил Багиров. «Едут прямо к нам». Впереди уже были видны стены базы, а машина уверенно последовала на подъездную дорогу к открытым воротам. «Костя, давай-ка я сначала», — напряженно сказала Лазарева. «Держись рядом, не показывайся». «Хорошо, я рядом». Багиров отключил связь. Анна добавила газу и через пару минут была уже у ворот. Люди в машине наверняка заметили огни на дороге, так что сейчас должны быть готовы к встрече. Лазарева въехала на территорию. Фары осветили автомобиль «Лада X-Ray» с помятым бампером и мужчину рядом с ним, который вскинул ружье и целился в водителя «Тигра». Он громко крикнул «Стоять!». Анна заглушила двигатель. Человек так и целился и пытался разглядеть, кто за рулем. Лазарева надела куртку, подняла воротничок, чтобы спрятать шею, и вышла из машины. Дождь поутих, ветер прогнал грозовые облака. «Тихо, тихо!» – мягко произнесла Анна, поднимая руки. «Я вам не враг!» Мужчина сглотнул. На вид казах, примерно 35 лет. В руках гладкоствольное ружье с охотничьим прикладом и цевьем из дерева. Сайга, похоже. «Данияр!» Передняя дверь пассажира открылась. Выскочила женщина небольшого роста с короткой стрижкой на густых черных волосах. Она явно была напугана, озиралась по сторонам, ища других людей, а потом осмотрела одежду Анны. Видимо, именно из-за военной формы она и нервничала. Предположение оказалось верным, потому что женщина хрипло спросила. «Вы военная?» «Альфия, вернись в машину», — напряженно произнес мужчина, но женщина не двинулась с места. Несмотря на страх, ей был нужен ответ. «Да, я лейтенант российской армии», — сказала Лазарева. «Меня зовут Анна». «Мы думали, здесь никого нет», — произнес Данияр. «По радио объявили, что база Хромтау уничтожена». Лазарева кивнула. «Так и есть, база эвакуирована». «А вы почему здесь?» Мужчина не верил ей. Он явно не рассчитывал кого-то встретить на опустошенной базе. После того, как по всем новостям передали, что временная российская база возле городка Хромтау оказалась на пути мегов. Здесь и базы-то не должно было остаться. Обрушенная стена, перевернутые машины, обломки вертолета. Все выглядело именно так, как должно, кроме женщины в военной форме, без признаков хоть каких-нибудь ранений. «Были обстоятельства», произнесла Анна, внимательно оглядывая людей и машину. «Видимо, как и у вас. Куда едете?» Что-то не так с этими людьми. Непростые беженцы. Видно, что семья, муж и жена, у обоих кольца на пальцах. Похоже, пробивались на машине через что-то. Бампер и борта были изрядно поцарапаны. Помятая одежда и усталые лица говорили о том, что они в пути уже давно. К тому же, этой дороги нет на гражданских картах. Попасть сюда можно либо случайно, либо специально, если надо спрятаться. «Вы одна?» Данияр ответил вопросом на вопрос. Лазарева кивнула. «Только я и напарник». «Где он?» Сразу отреагировал мужчина. «Недалеко», — ответила Анна. «Проверяет периметр». «Вызовите его, пусть придет сюда». «Придет, когда закончит», — спокойно произнесла Лазарева и опустила руки. «Эй!» — крикнул Данияр, но Анна покачала головой. «Отчего бы вы ни бежали, я вам не угрожаю». Мужчины и женщины переглянулись, посовещались взглядами. «Значит, поедем дальше», — наконец произнесла Альфия. «На вашей базе есть вода и бензин?» Последняя относилась уже к Анне, но она не успела ответить, потому что за спинами людей опустилось заляпанное грязью стекло машины, и девочка лет 10 выглянула посмотреть на происходящее. Увидев ее лицо, Лазарева мгновенно все поняла. Кожа ребенка была синеватая, а глаза красными из-за лопнувших сосудов. Девочка уцепилась пальцами за стекло, и стало заметно, что кости руки сильно деформированы. Заметив пораженный взгляд лейтенанта, Альфия быстро обернулась. «Кунке, спрячься!» Девочка послушно юркнула в салон, но забыла закрыть окно, так что было видно, как она зарывается в одеяло. Данияр нервно сжал ружье, глядя на Анну. Лазарева не сразу решила, что сказать. Понятно, почему военная форма вызывает у этих людей такой страх. Зараженный ребенок. Родители знают, чем это закончится. Именно поэтому они здесь, на дороге, которой нет на карте. Где нет других людей и нет блокпостов. Потому что любой военный патруль обязан забрать их дочь в карантин, где она и умрет. Одна, в клетке. Анна тяжело вздохнула. Значит, они решили ребенка не отдавать. На базе есть вода и бензин. Наконец произнесла она. «Возьмите все, что вам нужно. Давно ее инфицировали?» Данияр молчал, справляясь с эмоциями. Так что, с трудом сглотнув комок в горле, вместо него ответила Альфия. 22 часа». Ответ означал, что этим людям осталось самое большее 2 часа с их дочерью. Дети не переживали мутацию. Никогда. «Цистерна там». Лазарева кивнула в сторону емкости с топливом в северном углу базы. «Канистры справа от насоса, бутыли с водой в жилом боксе. Альфия и Данияр, да?» Женщина вздрогнула. «Да, Амаровы. Вы ведь хотели остаться здесь?» Она не спросила это, утвердила. Было понятно, что разрушенная база – конечная остановка в их длинном пути. У Амаровых больше нет времени ехать дальше. Муж и жена посмотрели друг на друга, потом на дочь. Девочка не могла удержаться от любопытства, так что снова выглядывала посмотреть. «Здравствуйте!» – вдруг крикнула она, глядя на незнакомую женщину. Лазарева невольно улыбнулась. «Привет, малыш!» Альфия быстро вытерла пробежавшую слезу со щеки, повернулась к Анне. «Мы заправим машину и уедем!» Возникла секундная пауза. Тяжелый взгляд Данияра говорил о том, что они все решили для себя и план не изменится. Лазарева знала о таких родителях. Понимая, что шанса на спасение нет, они не отдавали ребенка службе по контролю заражения и просто сбегали. Единственное, что им оставалось, прожить эту жизнь вместе до последней минуты. И очень часто, после того, как смолкал последний крик, многие из них завершали свою. Данияр еще мгновение смотрел на Анну, наконец кивнул и опустил ружье. «Ваш напарник?» – спросил он. «Не помешает вам», – уверенно ответила Лазарева и позвала. «Кунке?» Девочка с готовностью высунулась из окна. «Пусть погуляет», — сказала Анна. Альфия кивнула. «Дочь, пошли за водичкой». Кунке немедленно выпрыгнула из машины. «Мам, а можно я это сниму?» Она встряхнула обеими руками теплую кофту длиной до колен, в которой можно было выдать себя за тюк среди вещей при проверке на блокпосту. «Снимай», — кивнула Альфия, и девочка с облегчением стянула душный балахон. Теперь стало видно шею и руки с ярко выраженными темными сосудами. Но мутация не мешала ребенку. Она проходила безболезненно. Часть нервных окончаний отмирали еще в первые часы. Даже деформация костей не причиняла неудобств. Кунке подошла к родителям. Данияр погладил ее по коротким волосам. На мгновение удержал возле себя и отпустил. «Давай недолго. А то ты пока все осмотришь», — с улыбкой произнес он. «Хорошо», — согласилась девочка с интересом осматриваясь. Увидела составленные рядом ящики и прожектора и явно навострилась туда. «Пойдемте», — кивнула Лазарева женской половине семьи. Данияр пошел за топливом, а женщины с ребенком направились к жилым боксам. На складе кухни оставались бутыли с водой. «Нам много не надо», — сказала по дороге Альфия. «Пара бутылок». Она, наконец, перестала бояться, так что извинилась. «Мы неплохие люди, просто не ожидали никого встретить здесь». И с военными у нас, можно сказать, были неприятности, поэтому Данияр настаивал на вас ружье. «Все в порядке», — кивнула Лазарева. Они подошли к складу. Кунке здесь было совсем неинтересно. После многих часов в машине она рвалась побегать по территории. «Мам, я пойду, посмотрю?» — попросила она. Альфия вопросительно взглянула на Анну. Та усмехнулась, кивнула. «Ну, это же не только моя песочница. Можно?» Радостная девочка прощебетала. «Спасибо!» и помчалась в зону, огражденную периметром. Лазарева невольно проводила ее взглядом. Непривычно было видеть ребенка сейчас, в такой обстановке. Кунке, добежав до защищенного участка, залезла на первый ящик и запрыгала с одного на другой. Для нее это все мачты прожекторов и ряды ящиков были большой детской площадкой. Анна открыла дверь склада. На железных полках стояли 20-литровые бутыли для кулеров и литровые для обычного пользования. Альфия взяла несколько бутылок, сказав спасибо и уже собралась отойти, но остановилась, взглянула на дочь. Кунке играла, и женщина хотела продлить этот момент. Лазарева заметила на руке Амаровой часы с таймером. Оставалось меньше 2 часов до срыва, но это было неточное время. Детей редко инфицировали. Скорее всего, это произошло случайно, в результате нападения одиночек. Для войск мегистетериев подходили только взрослые мужчины и женщины. Дети им были не нужны. Слишком слабые, не сформировавшиеся особи. Бесполезная трата мутагена. Программа мутации в случае с ребенком шла по-другому. Примерно 24 часа она просто сидела в организме и, убедившись, что она не подходит, уничтожала. В течение нескольких минут происходил резкий выброс гормонов страха и разрыв сердца. Ребенок умирал от ужаса. Это и называлось срыв. Самое позднее он происходил спустя 24 часа. Самое раннее – спустя 10. Кунке держалось уже 22 часа. Срыв мог начаться в любую минуту. Ощущение безысходности этой ситуации вызвало у Анны тошноту. Сосуды потемнели, напоминая ей о собственном шатком положении между человеком и монстром. «Нам пора». Омарова все-таки собралась. Взглянула на лейтенанта, но за своими эмоциями даже не обратила внимания на темные прожилки на щеках Анны. «Кунке, идем!» Данияр залил канистру топлива в бензобак, закрыл крышку. Ждал своих у машины, оглядывался по сторонам, видимо, ожидая появления напарника лейтенанта. Лазарева все-таки остановила Альфию. «Впереди нет ни одного места, где вы смогли бы остановиться. Оставайтесь здесь». Женщина раздумывала мгновение, но отрицательно покачала головой. «Нам нужно сделать кое-что». В голосе была твердость, которой было трудно возразить. Резкий громкий звук заставил всех вздрогнуть. Лазарева не поняла, что это, пока не увидела. Кунке стояла посреди площадки и кричала. Ее позвоночник изогнулся назад, отчего живот выпятился, и руки раскинулись в стороны. Голова запрокинулась, ноги дрожали, и она жутко кричала, глядя в небо. Альфия и Данияр ринулись к ней. Кунке упала раньше, чем они подбежали, но не прекратила кричать. Тело ребенка скручивали судороги. Пальцы, ноги, руки. Ее просто разрывало во все стороны. Все, это был срыв. «Держи, держи, пожалуйста!» Альфия кричала, сама плакала. Данияр пытался удержать дочь, подавить судороги, но девочка буквально отшвырнула его от себя. Взрослый мужчина отлетел на пару метров, вскочил, ринулся назад, пока Альфия навалилась на Кунке всем телом. Омаровы зажали дочь с обеих сторон, перехватили руки и ноги, которые выкручивались по всем суставам в обратном направлении, прижали ее к себе. Крик ребенка был ужасающим. Гормоны стресса, выбрасываемые сейчас в бешеном количестве, просто сжигали сердце и мозг. Анна шагнула к ним. Еще минуты Кунке будет кричать, страдая от ужаса. Будет рыдать Альфия, а потом все закончится. «Если вколоть ей мое лекарство?» Эта мысль родилась в голове в ответ на желание помочь хоть чем-то. Оно могло не подействовать на организм другого человека. Могло не остановить программу мутации, инициировавшую уничтожение своего объекта. Эта игра в 50-50, либо поможет, либо нет. Кунке кричала с хрипом, раздирая горло в кровь и выбрасывая красные брызги в лица родителей. У Анны остались секунды на принятие решения. Она шагнула к людям, на ходу сбрасывая куртку, сдернула с руки шприц-браслет, оттолкнула Альфию, перехватила у нее дочь и прижала медустройство к руке девочки. Что-то объяснять сейчас не было времени. «Анна, нет!» Крик Кости в голове опоздал на мгновение. Лазарева нажала кнопку поршня, отправляя иглу с драгоценным лекарством в вену Кунке. Альфия ринулась схватить дочь, но замерла, потому что замерла Кунке. Анна держала ее вместе с Данияром, а девочка хватала ртом воздух. Ее тело словно заледенело в одно мгновение. Застыли выкрученные в суставах руки и ноги. Застыли глаза, из которых так и текла кровь. Все замерли вместе с ней. Только Данияр, внезапно увидев что-то за спиной лейтенанта, вскочил и выхватил из-за спины ружье. Он успел выстрелить до того, как Анна ударила его под коленку, сваливая на землю, и резко обернулась посмотреть, попал или нет. Вздохнула с облегчением, потому что белый мегистетерий подошел к ним и оглядел всю картину металлическим взглядом. Омаровы замерли, оба в шоке перед огромным монстром. «Что ты сделала?» БПУ на шее Анны вспыхнуло, приняв довольно гневный вопрос Багирова. «Минус один укол. Курс лечения будет неполный». Лазарева медленно встала, подавляя дрожь во всем теле, улыбнулась. «Ну, чего ты кричишь? Сам бы так же поступил». Альфия и Данияр сидели на земле, обнимали дочь, и оба круглыми от удивления глазами смотрели на лейтенанта и мегистетерия. Они видели, как на шее и спине Анны засияли пластины чешуи, просвечивая сквозь ткань футболки. а в глазах радужная оболочка налилась белым металлическим цветом. Багиров в ответ на слова Лазаревой отрицательно покачал головой. Нет, не поступил бы. Изначально был шанс на спасение только одного человека. А сейчас и он под вопросом. Но улыбка Анны стала только шире. «Тебе кажется», — сказала она, снова надевая на свою руку шприц-браслет. «Костя не на ее месте. Не там, откуда видишь хотя бы малую возможность помочь. А был бы на ее, не потратил бы и секунды времени на раздумья. Это же Багиров. Даже в теле монстра душа все равно осталась человеческой. А у него она всегда была сильна». «Аня», — тяжело вздохнул Костя, — «я рад, что у тебя настолько хорошее мнение обо мне. Но ты подумала, что дальше?» Лазарева покачала головой. «Не успела». «Именно», — кивнул Багиров. «План по доставке программы обратной мутации в генлабораторию придется скорректировать. И быстро». «Да уж». Альфия и Данияр так и сидели, пораженно глядя на Мегистетерия и женщину, и понимая, что они разговаривают между собой. «Это напарник?» – прошептал Данияр. Лазарева кивнула. «Да». Альфия внезапно почувствовала, что Кунки затихла. Испуганно взглянула на дочь, но та просто спала. Хрип прошел, девочка задышала ровно и спокойно. Уткнулась лицом в грудь матери и тихо засопела. Женщина сглотнула слезы. «Скажите что-нибудь», – прошептала она. «Что происходит? Что с моим ребенком? Что вы сделали?» «Сейчас, Альфия, дай минуту». Лазаревой надо было перевести дыхание и подумать. «Отдохните пока». Муж и жена до сих пор были в шоке, так что не возразили. Данияр сбегал за бутылкой воды, лежащей там, где Альфия уронила ее. Вернувшись, взяла Кунки на руки и держал на весу, чтобы жена смогла протереть влажным платком ее лицо и шею, ощупать суставы. Они вернулись в правильное положение, но руки и ноги ребенка оставались синими и распухшими. Костя с Анной отошли в сторону. Лазарева так и посматривала на родителей, которые боялись сейчас хоть на мгновение отпустить дочь и с тревогой глядели в ее спящее личико. Несмотря на готовность двигаться дальше, Анна чувствовала нервную дрожь. Мысли сводились к тому, что в барабане браслета осталась одна ампула. Она для Кунки. Две дозы – это максимум 12 часов блокировки процесса. С момента укола Анне прошло 1,5 часа. У нее в запасе гарантированные 4,5, по истечении которых, в лучшем случае, мутация продолжится в своем обычном режиме. За это время нужно доехать до Кастаная. Если база еще там, то можно будет положить ребенка в стазис-капсулу и оттуда доставить ее вертолетом в Екатеринбург. «А положить ее здесь?» Костя кивнул на научный бокс, послушав мысли Анны. «Нет, протокол искусственной комы может исполняться стазис-капсулой еще 5 часов. Настолько хватит успокоительного. Медчасть эвакуирована, да заправить будет нечем. Мы не успеем добраться до наших и прислать сюда вертолет. К тому же, мы даже примерно не знаем, что ждет нас в Кастанае». Анна задумалась. Бестужев предсказал образование Улья именно на координатах города. Возможно, так и случилось. И тогда вот условия задачи. Отсюда до Кастаная по прямой военной дороге 500 километров. До Екатеринбурга, с учетом того, что через Челябинск дороги нет, и территория перед Челябинским ульем закрыта вплоть до Златоуста, расстояние больше 1000 километров. Но от Кастаная до Екатеринбурга есть временная военная дорога. По ней тоже примерно 500 километров, даже меньше. Итого, маршрут через Кастанай более короткий. И пока есть вероятность, что мобильная база еще там, более целесообразный. Если нет, то можно свернуть в Екатеринбург, не доезжая до нее. Костя выслушал размышления Анны. «Поедем без дальней связи и разведки территорий», — произнес он. «Ань, если нарвемся на патруль с бета-офицером...» Багиров не закончил мысль, но было понятно, что он имел в виду. «Приказ уйти на бета-особь, имеющую связь с Ульем, не подействует. Будет драка. Шансы на выход живым из такой ситуации, имея за спинами гражданских, в особенности женщину с ребенком, резко уменьшаются, что одновременно повышает риск не выполнить их главную задачу – доставить данные по антимутационному лекарству». «Ну, небольшую территорию перед собой охватим», – Лазарева кивнула на станцию дрона, где заряжался летавший с ними в улей черный комар. Анна взглянула Костю в глаза. «Голосуем? Бросим Омаровых здесь, чтобы застрелились оба, когда их дочь умрет, а это будет через 6 часов, когда закончится действие укола, или лечим ребенка, чем можем. Берем семью и пробуем прорваться вместе». Багиров фыркнул. «Небольшой выбор, да?» — усмехнулась Анна. Костя кивнул. Слова «пробуем прорваться вместе» напомнили о том, что совсем недавно у них с Анной уже получилось прорваться. Багиров четко ощущал, что за прошедшие сутки связь его тела и разума укрепилась. Собственное «я» перестало быть легким перышком и заняло все предназначенное ему место. Может, это было связано с тем, что они с Лазаревой поставили себе важные задачи, и все сознание мобилизовалось для их исполнения. Но причина была не так важна, как результат. Костя вздохнул, взглянул на Омаровых. В любой операции могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Вот как раз они. Альфия, заметив взгляд Мегистотерия, подергала мужа за рукав, встала. Анна призывно махнула женщине рукой. Они подошли вместе. Данияр держал спящую девочку на руках. Альфия уцепилась за локоть мужа. Близость монстра по-прежнему вызывала у обоих панику. Но Омаровы честно держали себя в руках, потому что их дочь, которой должна была умереть полчаса назад, сейчас дышала. И единственной причиной этого была встреча с этой странной парой, женщиной военной и Мегистотерием с человеческим взглядом. Лазарева подумала еще секунду. Открыла отсек браслета, вынула последнюю автоампулу. «Это лекарство», — произнесла она. «Меня инфицировали 2 дня назад. Мужчина и женщина вздрогнули одновременно». Альфия похлопала ресницами, быстро вытерла мокрые глаза. «Если лекарство подействует на Кунке, так же, как на меня, я могу дать ей 12 часов», — продолжала Анна. «За это время мы должны добраться до нашего научного центра. Там ее положат в стазис. У нее будет время дождаться синтеза синтетической версии лекарства». «Синтетической версии?» — переспросил Данияр. «Для настоящего лекарства необходим натуральный мутаген альфы. Но мы повезем жесткие диски нашей лаборатории со всей информацией по его составу. Я думаю, данных хватит, чтобы химически синтезировать аналог». Анна замолчала на мгновение. У самой были сомнения. «Мы не знаем, сколько времени займет этот процесс. Не знаем, получится ли у наших генетиков создать хоть что-то в итоге. Мы даже не знаем, даст ли мое лекарство Кунке те же самые 6 часов. А я не могу дать вам никаких гарантий». Альфия не отрывала взгляда от ампулы и прерывисто дышала, словно боясь, что лейтенант ее уронит. «Мы согласны», — прошептала она и метнула на мужа быстрый взгляд. «Да, мы согласны». Данияр крепко прижал к себе дочь. 2 дня?» — спросил он, глядя на Анну. «Ты не мутируешь?» Лазарева показала пальцем на свою шею. «Не совсем. Процесс все-таки идет, но я до сих пор человек». Данияр сглотнул. Альфия обхватила его руку, заглянула в глаза. «У нас не было даже шанса», — прошептала она. «А это шанс». «Очень слабый», — произнес Данияр. «Не все решится одним уколом. Как он подействует? Что делать потом? Успеют ли добраться до военных? И что сделают военные, когда к ним привезут инфицированного ребенка?» До сих пор ответ был один — изоляция и усыпление. «Что изменится, если они привезут ребенка под действием неизвестного лекарства?» «Подумайте», — сказала Анна. «Нет», — Данияр вздрогнул. «Нет, нам не надо думать. Мы согласны». Альфия с готовностью обернулась к лейтенанту. «Что мы должны делать?» «Установить новое время на часах», — усмехнулась Лазарева. Она подошла к спящей девочке. «Укол Кунки сделан 36 минут назад. Если что-то случится с браслетом, будете знать точное время следующего. Через 5 часов 34 минуты». Данияр освободил руку Кунки из объятий, чтобы Анна надела на нее медицинское устройство. Альфия взглянула на часы, при этом вздрогнула. На табло еще оставалось время, установленное раньше. Старый отсчет на 24 часа. Омарова обнулила его. Установила новое время и взглянула на лейтенанта со странным выражением лица. Анне показалось, что Альфия хочет что-то сказать или обнять. Влажные глаза и прерывистое дыхание выдавали много чувств. Но без БПУ можно было только догадываться, что испытывает мать, у которой появилась надежда на спасение ребенка. «Что дальше?» – спросила Омарова. «Дальше собираемся и выезжаем», – ответила Анна. «У нас всего 12 часов». Альфия вздрогнула, вдруг до конца осознав произошедшее. «А у тебя?» – прошептала она. 4, – ответила Лазарева. «Едем,